Расплата. «Рил, сколько, по-твоему, времени мы выиграли?» Людвиг шел следом за Риалганом, неся мешок с провиантом, и старался не касаться покрытых толстым слоем пыли стен. «Не знаю. Минут пять автопоезд был вне зоны поражения артиллерии крепости. Затем несколько залпов наверняка пропали из-за дымовых завес. Вот когда наемники зарядили головки с тепловым наведением, поезду настал конец. Но тоже не с первого залпа. Это еще минут пять на самом деле, немного. Потом наверняка ждали, пока рассеется дым, чтобы и технику не помять, и ничего не снести. Еще минут десять ехали, они ведь не бегут никуда, а от них бежать по пустыне просто некуда. Пока подъехали, пока развернулись, пока обыскали автопоезд и убедились, что им управляли дистанционно. В общем, у нас полчаса времени. «Думаешь, успеем уйти?» — все же спросил Вильям, хотя понимал, что вокруг них бывшие рабы, пугать которых совершенно не стоило. Тут вопрос не в том, когда они начнут нас искать и пойдут уже по настоящему следу. Куда важнее, когда появится кавалерия. Да и найти нас будет не так просто. Не сходу, по крайней мере. Пока поймут, что с автопоезда мы слезли еще в гараже, просто изобразив посадку. Начнут обыскивать гараж и, разумеется, найдут двери, ведущие на технический этаж. Лестницу вниз мы подорвали, обвалив шахту. Значит, их придется расчищать. Рабочей силы у них не осталось, а наемники труд не сильно уважают. Так что час у нас точно есть. Но все зависит от игроков, которые, по моему подсчету времени, должны внимательно следить за местным бардаком и уже забрасывать своих диверсантов. Думаешь, успеют? Уверен. Я ведь им раньше локации продавал. Так вот, частенько у меня проблема возникала вовремя убраться, а опозданий за добычей я у игроков не помню. Подтверждение слов Риалгана, техники, отвечающие за радиоперехват, передали ему рацию. На частотах охраны шло обсуждение о погоне за беглецами и стали поступать короткие сообщения о проблемах с техникой в самой крепости. На связь перестали выходить уже два поста, камеры которых оказались выключены, а реактивная артиллерия, установленная на куполе, сообщила о поломке систем наведения. Через минуту в эфир ворвались предсмертные крики одной из групп охраны внешнего периметра. И тут же по всему стадиону начались стычки с неизвестным врагом. Рейдеры были далеко не новичками и могли достойно встретить даже игроков. Но в диверсионной войне, при подавляющем техническом преимуществе, охрана внешнего периметра успевала только включить рацию, после чего бесполезно гибла от бронебойных пуль более подготовленных диверсантов. Слушая переговоры, было нельзя определить, сколько человек атаковали крепость. Но за пять минут игроки выбили более сотни головорезов, обещая справиться с остальными без лобового штурма внешних стен. «Десант», — догадался Риалган, услышав один из докладов о том, что контроль над куполом потерян. Игроки начали захват крепости с крыши, высадив десант. Побег рабов послужил лучшим отвлекающим маневром, какой только можно было придумать, и теперь рейдеры методично уничтожались, не имея ни единого шанса организовать эффективную оборону. Беглецы двигались по узкому техническому туннелю в неизвестность, спасаясь от бушевавшего позади них сражения, толком не понимая, что происходит. Больше половины рабов не знали о побеге, и когда всех повели в гараж, были уверены в самом худшем развитии событий. Посадка в автопоезд вообще была воспринята как одевание мешка на голову перед расстрелом. Но вместо залпа множества стволов, узники крепости прошли через вагоны в конец поезда, и там, через открытую боковую створку, оказались в заброшенном туннеле. Постройки, подобные стадиону, требовали большего количества коммуникаций, и подобных туннелей было еще четыре. Разумеется, что в прошлом рабы уже пытались ими воспользоваться, но либо упирались в завал в самих туннелях, либо были пойманы в пустыне, где совершенно не привыкшие к свободной жизни техники не имели ни малейших шансов на выживание. Риалган ввел две сотни человек по узкому подземному коридору, боясь, что при остановке они начнут задыхаться от нехватки воздуха. Запасов воды и пищи, которые удалось прихватить с собой, напоминали простой набор продуктов для скромного пикника. Из оружия у ремонтников были самодельные ножи, а у охраны отобранные у перебитых головорезов четыре автомата и пара пистолетов. Этого всего хватало только до следующего вечера, при условии, что хищники не начнут по одному отрывать от группы совершенно неопытных беглецов. Но все это не имело значения, ведь у Риалгана была спутниковая рация, способная вызвать помощь ставшей им родным домом корпорации. Беглецы продолжали идти, освещая себе путь слабеющими фонариками, и через 3 часа достигли развалин подстанции. Проверять руины Рил отправил Людвига, не желая отбирать у запуганных до крайности лаборанток Настю, сумевшую организовать и заставить ее слушаться растерянных рабынь. Отпугнув всю опасную живность, беглецы вышли наружу, чтобы встретить свой первый за долгие годы рассвет вне пределов крепостных стен. «Коршун, это Риалган! Коршун, ответь!» Рация молчала несколько минут, но затем Коршун вышел на связь и, проведя стандартную проверку кодовыми вопросами, внимательно выслушал весь доклад. Наставник не стал ругаться, понимая, что это ничего не даст, и просто приказал затаиться до момента, когда прибудет помощь. Когда именно ждать спасения, никто знать не мог, поэтому Риалган приказал изучить округу на предмет временного убежища. В разведку идти пришлось опять Людвигу, ведь внутренняя охрана стадиона, хотя и могла за себя постоять в рукопашной, но совершенно не умела стрелять и ничего не знала о хищных обитателях пустыни. Охотник вернулся через час и доложил о развалинах трехэтажного здания, где позже и спрятались все беглецы. Дождавшись наступления темноты, Риалган окончательно поверил, что гнаться за ними просто некому, и захотел расслабиться. Но к полуночи возле развалин, куда выводил подземный туннель, засветились фары грузовика. Проверять, кто приехал, он пошел лично, скрываясь от гостей, но как только в свете притушенных фар появилась фигура Коршуна, Рил перестал прятаться и перешел на бег, радуясь быстрой реакции корпорации. «Коршун, как хорошо, что вы уже тут! Нам срочно нужно эвакуировать беглых рабов, точнее рабочих!» «Успокойся, эвакуируем. Но у меня только один грузовик. Разведка доложила, что хозяин того заведения, где вы побывали, собирает карательную экспедицию. Поэтому прямую эвакуацию вам устроить не могу, чтобы не привести врага к городским стенам. Выгружайте из машины все, что там есть, а я заберу тех, кто не выдержит перехода через горы». «Ты чего, Коршун? Да их же съедят в горах. Они полжизни в тюрьме провели». «Я не считаю их просто мобами. Ведь мы такие же жители Лемноса. Но выбора у нас нет. Их 2 сотни жизней или 1 сотня жизней таких, как мы с тобой. Штаб корпорации не спит. Мы кинем все ресурсы, чтобы вас вытянуть. Не столько из экономической выгоды, сколько из соображений солидарности к тем, кто смог хорошенько навредить нашим врагам. Выгружайтесь быстрее, пока беспилотники нас не засекли». Риалгану ничего более не оставалось, и он скомандовал грузить в грузовик всех женщин, а заодно тех, кто мог стать обузой в пути. Понимая ситуацию, беглецы смогли быстро организоваться и до предела забить машину. После погрузки Коршун махнул на прощание рукой, и грузовик исчез в ночной темноте, оставив после себя облако пыли и мешки с припасами. «Разбираем все, что тут есть. Главное, ничего не оставить». Рабочие и охранники, понимая, что их не бросили, но за свою жизнь и свободу еще предстоит побороться, дружно накинулись на мешки. Охранникам достались 2 десятка автоматических винтовок, еще 2 десятка помповых ружей раздали техникам покрепче, а припасы разделили между собой. Через 20 минут рота приняла подобие построения и двинулась в сторону гор. Риалган гнал людей вперед, прекрасно понимая, что они не привыкли даже к пешим прогулкам. Уже через час половина состава была готова упасть в песок и оставаться там до утра. Но скомандовать привал Рил просто не мог, ведь существовала маленькая вероятность того, что в небе над ними еще не кружит беспилотник. Уйдя в горы, беглецы сильно усложняли свой поиск, и появлялся маленький шанс даже спрятаться от небесных шпионов. Когда песок стал уступать место мелкой гальке, люди уже почти валились от усталости, но останавливаться все равно было нельзя. Песок хорошо хранил следы, а значит, оставаться там, куда они ведут, совершенно не следовало. Идти же по скалистой местности было намного легче, но не безопасней, из-за чего пришлось сбавить темп, дав беглецам отдышаться. Бывшие рабы, попробовавшие вкус свободы, были готовы на все, и чтобы не потерять ее снова, они молча шли вперед, помогая друг другу и не позволяя себе сомневаться в успехе побега. Первая остановка стала и отдыхом, и завтраком, и перекличкой. Старшие инженеры и охранники пересчитали всех сбежавших и после опроса доложили, что окованные ботинки техников совершенно непригодны для длинных путешествий. Почти все техники успели натереть в них кровавые мозоли, а ноги болели от усталости так, что становился вопрос о времени выступления вперед. Риалгана эти новости совершенно не обрадовали. помня свои недавние приключения, упоминание о неудобной обуви вызывало у него спазмы в костяшках кулаков, сводя судорогой челюсть. Ведь на нем сейчас были самые удобные и самые комфортные пустынные универсальные армейские ботинки с тройной защитой подошвы, рассчитанные на десантирование с любых высот и в любых условиях. Пришлось приказывать потрошить скудный запас медикаментов, которые были на вес золота в условиях гор. Вопрос же с обувью решили, пустив на портянки все свободные тряпки. Правда, делать их, как и наматывать, толком никто не умел, из-за чего потеряли лишний час, но при этом перевели дух. Большая охота. Первый пролетевший над ущельем беспилотный разведчик заставил Риалгана сделать длинный привал и раздать новые распоряжения. Шли вторые сутки пути через горы, и никаких иллюзий о положении беглецов просто не оставалось. Справиться с уставшими и напуганными бывшими рабами мог любой отряд звезда игроков, просто окружив почти беззащитных жертв и расстреляв перекрестным огнем. Именно поэтому Риалган приказал остановиться и разослал разведчиков по всем направлениям. После хороших новостей Рил направил всех к большой пещере, найденной неподалеку, и, совершенно не стесняясь висящего высоко вверху дрона, приказал укрыться в ней. Крылатый шпион еще с час покружил над горой, где спряталась его цель, и улетел, дав возможность беглецам заняться приготовлениями к встрече гостей. О лобовом бое с игроками не могло идти и речи. О попытке засады можно было бы подумать, будь у Риалгана и его лучшая экипировка, а не армейская винтовка стандартного образца. Оставалось только заманить врага в ловушку, что охотник и попытался предпринять. Головорезы достигли пещеры утром и, сделав круг почета, гарантирующий, что в округе нет засад, подошли к входу, совершенно уверенные в своей неуязвимости и полном техническом превосходстве. На самом деле техническое превосходство было не только подавляющим, но и демонстративно напыщенным, унижающим самим только своим видом любого противника до состояния несчастной жертвы. Два тяжелых механизированных доспеха с тяжелым вооружением и убирающимся мотоциклетным шасси могли неплохо побесить даже покинутую беглецами крепость. А в компании с четырьмя тяжелыми штурмовиками в улучшенной десантной броне были способны перебить целую колонну рейдеров вместе с тяжелой техникой, совершенно не понеся потерь. Палачи не спеша приблизились к пещере, зная по записям с беспилотника, что у жертв есть разве что камни и несколько ружей, просто смешных в данной ситуации. Один из тяжелых доспехов включил прожектор, направив его в пещеру, и вышел вперед, готовясь принять на грудь совершенно бесполезный залп из стрелкового оружия. Он не спеша зашел в пещеру и, убедившись, что она уходит под гору, ускорил шаг. Его напарники, понимая, что их роль в данной ситуации будет скорее наблюдательной, чем активной, поспешили за ним, одним своим видом показывая, что попусту тратить патроны не хотят. Вырвавшийся же вперед доспех пробежал по пещере почти сотню метров и оказался в небольшой нише с заваленным впереди проходом. Пнув несколько раз валуны, игрок попробовал отбросить один из них. Камень отлетел в сторону и упал, а сервопривод машины выдал очень неприятные цифры по расходу энергии. Ему пришлось ждать своих напарников и вместе с ними, расходуя драгоценное топливо и заряды энергии, разгребать завал, жутко ругая несчастных мобов, за убийство которых некий сумасшедший готов неплохо заплатить. Завал был столь огромен, что выставлять часового на входе не стали, а вшестером убийцы справились минут за 20, при этом прилично устав и подрастратив запасы энергии. Когда доспех, наконец, смог пролезть в щель над насыпью, вся шестерка, громко ругаясь, последовала за ним, уже мечтая о том, как будут расправляться с ненавистными мобами. Стоило только наемникам уйти вперед, как над завалом раздался сильный взрыв, обваливший свод пещеры и полностью похоронивший всю нишу. Новый завал обещал игрокам пару суток ручной работы по спасению их аватаров и всего ценного снаряжения, бросать которое никто бы не решился. На середине же пути от входа к нише одна из стен зашевелилась и поддалась, высыпавшись крупными камнями. Техники вдвоем и втроем брали валуны и отбрасывали их, освобождая себе проход, и вскоре вся рота беглецов выбралась из пещеры. Это был успех, просто невероятный успех, радоваться которому уставшие и не спавшие всю ночь люди просто не имели сил. Риалган скомандовал построение и повел за собой беглецов, понимая, что игроки заперты ненавечно. Через пару суток они смогут откопаться, или даже раньше, если среди них найдется подрывник, знающий горнопроходческое дело. Ждать Рил совершенно никого не собирался и просто вел за собой людей, выжимая из них последние силы. Первый раз им сильно повезло, и, понимая это, Риалган выбрал из охраны лидера, чтобы переложить на него все бразды управления ротой. Если верить карте, которую он получил от Коршуна, то идти им предстояло еще несколько дней, которые можно было сократить часов на 10, если забыть о сне. И если бы с Риалганом были игроки или подготовленные солдаты, то они просто приняли бы нужные стимуляторы, чтобы через 20 часов уже быть на месте встречи. Но в данной ситуации единственное, что можно было придумать, это создать группу прикрытия, способную отвлечь и увести в сторону преследователей. Разумеется, что в эту группу вошли всего 3 человека, забравшие остатки патронов, ведь почти все боеприпасы ушли на подрыв свода пещеры. Убедившись, что бывшие рабы не напутают с картой, выданной Коршуном, Рил свернул в сторону горной дороги. Зачем игрокам, нанятым перебить беглецов, носиться по горам, когда есть дорога, по которой можно максимально приблизиться к цели? Но все зависело от поисковых дронов, которыми обладали любые уважающие себя наемники. Риалган решил действовать на опережение, встретить врага еще на подходе, до того момента, когда группа зачистки настигнет рабов. Зная, куда идет беглая рота, Рил и его охотники достигли трассы и следовали параллельно беглецам, понимая, что не имеют никаких шансов против раскачанных игроков. Но вокруг были величественные пики Вечных Гор, служившие родным домом охотникам, привыкшим выслеживать среди них самых опасных представителей хищного мира Лемноса. Идти по дороге было опасно, поэтому охотники двигались вдоль нее, стараясь скрываться от редких машин. Несущийся на приличной скорости бронированный грузовик еще давал шанс услышать его сдалека и укрыться среди камней. Но перед транспортом мог лететь или ехать дозорный дрон, проверяющий дорогу на предмет засад и мин, заметить которого вовремя было уже непросто. Оставить рабочих самих в горах было не лучшей идеей. Но когда рация Риалгана приняла условленные 5 подряд звуковых сигналов, он крикнул охотникам ускориться и побежал вдоль дороги, надеясь, что сможет успеть. Включать рацию в горах было опасно, ведь все переговоры могли быть легко перехвачены наемниками. Но одиночные звуковые сигналы могли нести в себе важнейший смысл, и 5 нажатий подряд означали, что над беглецами прошел поисковый дрон. Риалган устроил небольшую пробежку по трассе, затем все же успокоился и решил экономить силы, ведь было еще неизвестно, с чем придется столкнуться. Именно переход на шаг спас им жизнь, когда Настя криком предупредила о приближающемся дроне, летящем невысоко над трассой. Охотники успели спрятаться за камнями и, переждав, продолжили свой путь, уже зная, что впереди их ждет серьезный бой. Головорезы уже успели покинуть транспорт и углубились в горы, оставив автопоезд под присмотром автономных оборонительных систем и нескольких инженеров. Автопоезда игроков всегда являлись самодвижущимися крепостями, способные вести бой с небольшой армией. Идти на приступ этой махины в условии ущелья, не имея возможности обстрелять ее с 10 километров ракетами, или же, жертвуя техникой, дать по ней внезапный залп из десятка РПГ, было безумием. Тягач и его 4 вагона были очень хорошо бронированы и прекрасно вооружены, чтобы все известные методы борьбы с подобными машинами поставили под вопрос свою эффективность. Но Риалган, Настя и Людвиг смогли приблизиться к крепости почти на 100 метров, благодаря горной дороге и скальным валунам, обильно разбросанным в округе. Подходить ближе было уже нельзя из-за висящего над дорогой дозорного дрона. И Рил дал команду доставать весь запас дымовых завес, снятых с танков в покинутой тюрьме. Всего 4 заряда, вот и все оружие, которым обладали охотники. А это не более 5 минут дымовой завесы, после чего автопоезд просто уничтожит все живое и излучающее тепло в округе. Риалган подсчитал, что сообщение о дроне он получил час назад. Это означает, что группа зачистки ушла на поиски своих жертв совершенно недавно. Поднимать сейчас шум у машины совершенно не имело смысла, ведь игроки, узнав, что их детище атаковано, очень быстро вернутся, дав всего пару часов форы беглецам. Этого было слишком мало, и он решил выждать 2 часа, чтобы головорезы потеряли побольше времени на возвращение к автопоезду. Людвиг направил заряд на автопоезд, и, не дожидаясь, когда его руку заметит дрон, замкнул контакты одноразового элемента питания. Снаряд вышел из стального цилиндра с глухим хлопком и был тут же захвачен прицельным комплексом автопоезда, активировавшего все виды активных защит. Две скорострельные турели и автоматический гранатомет, стреляющий снарядами с дистанционными взрывателями, моментально развернулись на цель и были готовы ее поразить. Но дымовой заряд сработал раньше, чем они открыли огонь, еще на полпути к этой крепости, создав при этом сплошное облако непроглядного дыма. Пассивные системы автопоезда, в отличие от турелей, с вероятностью 100%, перехватили бы столь медленную и простую для них цель, отстрелив пиропатроны с осколками. Но Людвиг выпустил его достаточно далеко от транспорта, вне зоны действия самых умных и дорогостоящих систем обороны. Следующий дымовой заряд был выпущен уже сквозь облако дыма, в сторону автопоезда, после чего охотники сорвались с места, ставя рекорды по 100-метровому бегу. Уже на полпути Настя выпустила в невидимый для нее тягач еще один заряд, чтобы наверняка заглушить сенсоры прицельного комплекса. Добежав до своей цели, охотники нырнули под днище, достав оружие, надеясь на удачу и знания Людвига о строении этих монстров. Молодой техник энергично шарил руками, ища механические замки, удерживающие бронированный люк, за которым укрывались 100-килограммовые резервные аккумуляторы. Найдя пазы под специальный технический ключ, Людвиг приставил к нему ствол дробовика и, поправив затычки в ушах, нажал на спуск. Картечь раздробила секрет замка, и он просто высыпался на землю, после чего тяжелая крышка люка вышла из удерживающих ее пазов и упала на землю. Не дожидаясь, пока утихнет шум в ушах, охотники вдвоем взялись за край огромного аккумулятора и, высвободив его из крепежа, опустили один край на землю. Следом был опущен и второй край, после чего аккумулятор был отодвинут в сторону, и Людвиг полез в открывшийся проем колдовать с переборкой. При всем его желании избежать шума, открывая замки, у него не вышло, и он снова прибег к услугам дробовика, просто сорвав петли и выбив выстрелом крышку уже полового люка вверх. Несмотря на то, что в кабине сидели техники, о прямом столкновении с ними никто думать даже не пытался. Тяжелая броня и мощное вооружение совершенно не мешало техническому персоналу автопоезда присматривать за ним, пока ударная группа находилась в рейдах. Ручной пулемет был направлен на люк в полу еще при первом подозрительном глухом ударе, открывшем доступ к аккумулятору, не оставляя никаких шансов даже высунуть руку. Но соваться под пули никто и не собрался. Последний дымовой заряд влетел в кабину, несколько раз срикошетил от стен и взорвался, заполнив все пространство густым и выводящим из строя наблюдательные приборы дымом. Танковые дымовые завесы отличались от стандартных пехотных тем, что содержали элементы тяжелых металлов, выводя из строя инфракрасные и локационные приборы наблюдения. Воспользовавшись секундным замешательством техников, пожалевших машину и не решившихся кидать гранаты в вырванный люк, Риалган просто влетел внутрь кабины тягача, крепко при этом закрыв совершенно бесполезные глаза. Свое ружье он оставил снаружи, чтобы оно не мешало ему двигаться в тесном пространстве, а в руках он держал два армейских ножа, бесшумных и незаменимых в ближнем бою. Свою первую жертву Рил настиг, зайдя на нее сбоку. Техник стоял посреди кабины и пытался водить из стороны в сторону стволом пулемета, надеясь нащупать им вторгшегося врага. Но охотник, умеющий справляться со зверем куда более крепким и защищенным, чем он сам, почти прополз вдоль стенки, чтобы первым же действием нащупать брешь в тяжелой броне техника и всадить в нее лезвие ножа по самую рукоять. Тяжелая броня тут же повалилась на бок, а Рил нащупал упавший пулемет и, подняв его, зажал гашетку. Длинная очередь прошлась веером по всей кабине, задев еще одного техника и качественно изуродовав оборудование машины. Поддавшись азарту, Рил попытался нащупать у своей жертвы еще и гранаты, но, потеряв несколько драгоценных секунд, решил не рисковать и покинул машину. Оставшиеся в живых техники боялись открыть огонь, не видя своей цели, не рискуя даже шевельнуться в сплошной дымовой завесе. Они не знали, кто на них напал и чего ожидать, а смерть их товарища дала понять, что их не просто пугают. В такой ситуации стрелять во все стороны вслепую означало не только оставить под угрозу жизнь других техников, но и ломать дорогостоящее оборудование автопоезда. «Бежим!» — коротко скомандовал Риалган, оказавшись под машиной. Охотники, не видя ничего вокруг, выползли из-под автопоезда и бросились бежать по дороге. подальше от всех еще слепых систем вооружения и озлобленных техников. Выйдя из дыма и сняв самодельные маски, они немного отдышались и продолжили бег, зная, что ударная группа уже отказалась от своей миссии. Наемники с максимально возможной скоростью уже спешили к своему автопоезду, ведь на что способны игроки, которым поломали любимую игрушку, гадать не приходилось. Автопоезда для любого клана, как и просто отряда наемников, были предметом гордости и забирали немалую долю общих доходов. Клан мог простить многое, как, например, убийство или грабеж своего бойца, или оскорбление командира, но за автопоезд месть всегда была особенно жестокой и показательной, ведь он был общим детищем, в которое каждый член клана вкладывал и финансы, и ресурсы, и личный потенциал. Беспилотник обнаружила Настя, уловившая легкий шум, донесенный до нее хаотичными порывами ветра. Момент обнаружения очень хотелось оттянуть, выигрывая лишние секунды на побег. Преследователи сильно отстали, тем более что в тяжелой броне особо не побегаешь по горам. Но при отсутствии качественной экипировки охотники превращались в жертву для наемников, и никакие фокусы тут помочь не могли. Оставалось либо бежать через горы, надеясь оторваться, или лезть вверх, к вершинам, в надежде затеряться в скальных пещерах и трещинах. Беспилотники представляли главную угрозу, ведь они могли преследовать свою жертву, пока у них было топливо. Но в горах сильный ветер мог разбить легкую машину об отвесные скалы или вынудить обходить особенно высокие вершины. Именно к вершинам и направились охотники в надежде максимально усложнить жизнь своим преследователям. Выбрав самый высокий и уходящий далеко за пределы видимости горный хребет, Риолган уверенно лез вверх, ведя за собой Настю и Людвига. Через 2 часа они почувствовали, что без передышки не обойтись, и, устроившись на привал, были замечены пронесшимся мимо них дроном. К огромному счастью беглецов, они успели подняться на высоту более 500 метров, и местный ветер не позволял небесным шпионам зависнуть на месте, взяв на контроль все действия своей жертвы. Дрон был вынужден уходить максимально вверх, затем набирать скорость в пике и, используя ее, бросать вызов порывам ветра, совершенно не знавшим покоя в этих горах. Через несколько минут тяжелой борьбы и растраты на форсажный режим почти всего топлива, дрон сделал последний заход и ушел из зоны видимости. То, что следить за охотниками теперь некому, безусловно, радовало. Вот только преследователи, получив точные координаты своей цели, наверняка ускорили шаг, а значит, и на отдых времени совершенно не оставалось. Может, засаду устроим? От усталости Людвиг часто спотыкался, но пока что не терял темпа. Нет, почти шепотом ответил Риолган, стараясь не тратить силы на бесполезный треп. Но его не отпускали сомнения по поводу правильности выбранной тактики. Если мы продержимся еще 2 часа, то поднимемся достаточно высоко, чтобы не бояться дронов. Главное не останавливаться и не сорваться со скалы. Любая травма для нас равнозначна пуле в спину. Не выдержим, Рил, слишком устали. Всю ночь возились, потом эти горы и автопоезд. Нам не выдержать. Даже стимуляторов нет. Нужно что-то придумать. А что тут придумаешь? В пещере еще оставались силы, чтобы голыми руками рыть землю, и мы ее рыли. Сейчас уже сил нет. Как нет у нас и респауна. Они остановились на небольшом уступе и прислонились лбами, чтобы не перекрикивать ветер. Совершенно не хотелось думать, как и бороться. Но враг настигал, и это понимали все трое. У нас остались 2 ружья, пистолет и по ножу. Рил сделал паузу, перебирая в памяти снарягу, и, осмотрев на всякий случай подчиненных, продолжил. Этого не хватит, чтобы дать бой. Мы их броню не пробьем. А как бы так сделать, чтобы пробивать не пришлось? Скорее от безнадежности спросил Людвиг. «Никак, Люд. Но бежать дальше у нас сил нет. Доставайте карту. Сначала нужно определиться, где мы». Вынужденная стоянка дала возможность отдохнуть ногам и подготовить план, который в своей первой фазе сводился к марш-броску на ближайшую горную вершину. На сам пик никто подниматься не собирался, но нужна была высота и защита от обстрела снизу. Приготовившись к встрече, охотники затаились, наконец полноценно отдыхая, и уже через час внизу склона появилась цепочка легко экипированной пехоты. 2 десятка наемников совершенно не страдали от веса своей брони, благодаря сервоприводам, компенсировавшим не только вес амуниции, но и самого человека. Преследователи могли идти сутки без длительных остановок, при этом прекрасно себя чувствуя, что не оставляло никаких шансов их жертвам. Подсчитав преследователей, Риолган обрадовался, что за рабами, скорее всего, никто не пошел. Но его совершенно не радовало, что с ними еще предстояло иметь дело. План с самого начала и до его последней фазы основывался на обмане. Первым делом было необходимо заманить преследователей как можно выше, а сделать это было непросто. Будучи опытными бойцами, игроки шли посередине склона, готовясь занять оборону и от обстрела сверху и снизу. Поэтому была использована приманка в виде зажигалки, зажатой между валунов и создающая ореол тепла на показателях инфракрасных датчиков. Просто так палить в горах никто не станет, ведь это известит о себе на десяток километров вокруг. Да и склон был усыпан множеством валунов, обещая начать небольшой обвал при короткой очереди из пулемета. Разведчик наемников, стараясь не привлекать к себе внимания, отошел от основной группы и за пару минут достиг места, где был обнаружен источник тепла. Заглянуть в щель между валунами, где вполне могли прятаться пара человек, он только и успел, поскольку получил в грудь мощный выстрел помпового ружья, заряженного бронебойной пулей. Такой патрон великолепно справлялся с панцирями насекомых-мутантов или легкими бронежилетами. Как и двигатели автомобилей, он великолепно разбивал своей огромной энергией, заключенной в охотничьем патроне. Но с тяжелой броней пуля почти ничего сделать не смогла, разлетевшись об грудную бронепластину на сотню мелких осколков и оставив о себе на память небольшую выбоину. Но пробивать броню необходимости и не было. Огромная мощь патрона легко сбила с ног и так с трудом удерживающего на сложном склоне равновесия наемника, и, опрокинув, скинула его вниз. Тяжелый доспех с огромным грохотом покатился по склону, поднимая тучу пыли и увлекая следом за собой булыжники, густо усеивающие склон. Все преследователи, недолго думая, подняли свое оружие вверх и дружно открыли огонь по тому месту, откуда был произведен выстрел. Несколько гранат после пристрелочного выстрела с завидной меткостью легли между валунами, откуда стреляло ружье, вывернув их из тела скалы и пустив в длинный путь по и так встревоженному склону. Наемники, несколько утомленные путешествием через горы, открыли огонь инстинктивно на первую же угрозу. Их командир чуть промедлил с реакцией, выпустив пару очередей и убедившись, что живых целей не обнаружено, отдал приказ о прекращении стрельбы. Медик и два сопровождающих, не тратя зря времени, уже выдвинулись к разведчику, скатившемуся далеко вниз. Но вот сразу его найти им не удалось, поскольку сперва пришлось ждать, когда прекратится обвал, а затем пока уляжется облако пыли, накрывшее и пострадавшего, и часть склона, и наемников. Пострадавший же вскоре сам вышел из пылевой завесы, демонстрируя великолепное качество своего доспеха, способного сберечь здоровье своего хозяина. «Ловушка», — коротко передал по рации командир и приказал ускориться, посчитав, что их цели пытаются выиграть себе время. Группа послушно выдвинулась вперед, включив аппаратуру на режим отслеживания растяжек и мин. Наемников интересовали только деньги, а они зависели от выполнения приказов командира, который, в свою очередь, не задавал вопросов нанимателю, как, например, почему после нападения на автопоезд главной целью стала именно мелкая диверсионная группа, а не сотня беглецов. Пыль. Она была везде и всюду, забив глаза, уши и тряпку, из-за чего дышать было просто невыносимо. Как только обстрел прекратился, не дожидаясь, пока валуны перестанут катиться вниз, охотники покинули свои убежища и, стараясь съезжать по склону, последовали за обвалом. В плотном пылевом облаке обнаружить тепловой след человека было почти невозможно. И Риолган был готов вытерпеть все ушибы и ссадины, несясь вниз за камнями мимо группы преследователей. Единственный шанс на спасение для него, Насти и Людвига заключался в возможности спрятаться от наемников, а для этого было необходимо пропустить их мимо себя. План был рискованный и слишком зависел от разных факторов, как, например, реакции на происходящее преследователей. Но все удалось, хотя сам Рил и его подопечные обзавелись кучей синяков, а их аптечка обещала опустить. Лежать под камнями, ожидая, когда преследователи уйдут из поля зрения, было тяжелее всего, ведь оставался шанс их обнаружения. Но Риолган покрепче сжимал зубы, терпя боль во всем теле, и молча ждал. Вскоре зашевелилась Настя, а затем вылез и Людвиг, ища своего командира. Услышав их, Риалган не спеша столкнул с себя небольшой валун, придавивший ноги, и приподнялся, показываясь своим подчиненным. «Удалось?» — пытаясь протереть запыленные глаза, спросил Людвиг. «Да, удалось. Но оставаться тут нельзя. Нужно срочно возвращаться назад и искать пещеру, где мы можем передохнуть. Если сейчас появится беспилотник, то нам конец». Пещер в округе было немало, но охотники отошли как можно дальше, опасаясь неприятных случайностей. Вывернув аптечку и полностью употребив все ее содержимое, с сожалением вытрясли последние капли воды и на кусочки бинта, промывая многочисленные ссадины. Без воды, без еды, без боеприпасов и аптечки, в одной только легкой, уже потрепанной одежде, охотники наконец улеглись отдохнуть. После нескольких часов сна, потратив полчаса на сборы и личные вещи, было решено прорываться из этих гор. Если бы их не искали, то продержаться в горах они могли еще неделю, пока были патроны, и, разумеется, при условии, что найдут воду. Но сидя в пещере, у них было всего несколько суток, а значит, оставалось только прорываться. Идти решили на рассвете, чтобы не ломать в темноте ног. Да и дроны в темноте видят не хуже, чем днем, а человек небесных шпионов ночью заметить не сможет. Двинулись по низу ущелья, придерживаясь скоплений валунов, чтобы в случае необходимости успеть спрятаться. Примерно с час шаг был небыстрым, чтобы привыкнуть к рельефу, а далее Риалган ускорился, не давая отдыха до самого полудня. У них еще оставалась рация, которая, разумеется, молчала, окруженная горными вершинами. Она оставалась их главным шансом на помощь, и сразу после отдыха Рил направил отряд вверх по склону к одному из доступных пиков. Выставленная на условленную частоту, рация молчала. Сеансы связи никто не оговаривал, а значит, оставалось только сидеть и ждать, пока либо оживет заветный прибор, либо пока в небе появится разведчик врага. Где укрыться на вершине было, поэтому, несмотря на холодный ветер, решили тут задержаться в ожидании чуда. Чуда, конечно же, не произошло, но уже ближе к вечеру рация вдруг ожила и передала короткий цифровой код. Открыв карту и немного с ней повозившись, Риалган определил переданные координаты и даже время. Вот только кто именно их передал, было совершенно неизвестно. «Идем», — коротко скомандовал Риалган и начал спуск. Он не знал, успеют ли они в указанное на трассе место, а значит, им предстоял еще один забег. Спуск с горы дался им тяжело, но зато они отогрелись, а следующие 4 часа группа шла без остановок и разговоров. Дважды в небе были замечены дроны, и охотникам везло находить укрытие достаточно быстро, чтобы не быть замеченными. Возможно, небесные шпионы просто не подали вида, что заметили свои жертвы, но как только они уходили за склоны гор, группа без промедлений продолжала свой путь. На трассу вышли уже в темноте и выжали из себя самый быстрый бег, на который были способны. Менее чем через час почти полностью стемнело. Своей цели они достигли, также успев найти и надежное укрытие среди местных камней. Им оставалось дождаться полночи, но спать никто не решился, боясь внезапной атаки или еще каких неожиданностей. В 12 часов ночи, с точностью до минуты, недалеко от них остановился бронированный внедорожник. Фары дважды мигнули, а затем кто-то громко крикнул. «Коршун очень хорошо заплатил, но о простое разговора не было, так что либо садитесь в машину, либо я поехал дальше». Более не колеблясь, Риалган вышел вперед и бегом направился к свету фар. У машины его встретил десантный доспех и ствол ручного пулемета, направленный точно в грудь. «Не так быстро. Я вшивых в машину не пущу. Если наемники увидят, кто в машине, нас тут же в пепел превратят. Переодевайтесь в комбезы и одевайте снарягу. Патронов, разумеется, не дам, но стволы держите и делайте вид, как будто готовы элитную пехоту на куски порвать». 3 комбинезона упали в дорожную пыль, и Риалган сразу же начал стягивать с себя порванные вещи. Людвиг последовал его примеру, а Настя бесцеремонно ухватила его за плечо и переставила рядом с Рилом, создав из них подобие ширмы. Всего пару минут, и лохмотья были закинуты за валун, а троица в комбинезонах группировки ночных шакалов села в разукрашенный черно-серыми тонами джип. Несмотря на откровенно бандитский внешний вид, водитель оказался опытным и осторожным. Он мягко проходил все повороты, обходя редкие валуны, скатившиеся на дорогу, совершенно позабыв про пассажиров. Через 20 минут езды их остановил патруль, состоящий из наемников. Еще чуть позже еще один, а затем встретилась колонна из 5 бронированных грузовиков с тяжелой пехотой. До утра охотники не дотянули бы никак, разве что попытались бы уйти глубоко под землю многочисленными пещерами. Но и этот ход не гарантировал выживание, ведь в пещерах нередко встречались опасные монстры, да и головорезы могли многие из них решиться проверить. Уже на выезде из горного района водитель неожиданно свернул с дороги и, несколько раз ударив машину об валуны, заехал в крупную пещеру. Хороший джип был, жалко бросать, но на пустоши нас могут проверить более тщательно. Так что переодевайтесь теперь в техничку и будем ждать поезда. В этот раз одежду прятали тщательно, как и джип закрыли брезентом, а затем, как смогли, засыпали камнями. Дождавшись нужного часа, водитель вывел их на трассу, и они почти на ходу запрыгнули в почтовый автопоезд, проходящий мимо горной гряды. Изображать технарей было несложно, тем более, что все имели испачканный и измученный вид. Поэтому во время двух проверочных остановок никто не стал обращать внимания на стандартных персонажей игры, занятых своим грязным делом. «Все, вырвались. Вот теперь можете отдохнуть. Ну и везучие же вы. Не окажись рядом, никто бы вас не вытащил. Это же просто удача, что джип, который я взялся перегонять, оказался с вещами. Правда, в очередном регионе я теперь несколько лет не смогу брать заданий. Но Коршун за все платит, так что отдыхайте». «Ты из выживших наш, верно?» — не сдержавшись, спросил Людвиг. «Нет, я местный. Обычный местный, которому сильно насолили игроки. Ваши меня спасли в свое время. Я же теперь у них подрабатываю. Зовут меня Перекатом, везунчики». «Спасибо, Перекат. Сколько бы тебе ни заплатил Коршун, я все равно буду в долгу». Он протянул руку своему спасителю, и Перекат также крепко ответил. «Я не против. Пустоши — место опасное. Помощь тут лишней никогда не бывает». «А что с рабочими, не знаешь случайно?» — вежливо спросила Настя. «Только то, что они успели уйти. Скорее всего, их забрал торговый караван еще до того, как наемники успели все оцепить. В общем, повезло им. Хотя попутешествовать им придется немало, чтобы следы запутать». Следующие 4 часа они просто спали, а затем их высадили посреди пустыни, не сказав ни слова и без капли воды. Рил даже забеспокоился, за что это с ними так. Но через полчаса подошел БМП из Северных Врат. Далее они ехали уже без остановок, радуясь, что, наконец, едут домой. Снова в путь. Северные Врата был уникальным городом, благодаря торговым маршрутам, проходившим через него. А значит, любой, кто пересекал его, мог легко исчезнуть, пересев на один из сотен проходивших мимо караванов. Именно таким способом был надежно скрыт след рабов, добравшихся до города, на одном из случайно подвернувшихся караванов. Все это Риалган узнал на брифинге, который охотникам устроил Коршун, не посчитавший, что беглецам сперва нужно хорошо отдохнуть. «На отдых нет времени», — коротко отрезал их куратор и загнал к себе в кабинет, опустив при этом бронированные ставни. Лаборатория, которую уничтожили игроки, оказалась очень непростой. Многие годы надежно прикрываемая модераторами игры, она производила хакерское ПО для бытовых аппаратов. Но не это было самым страшным. Хакеры неизвестной мафиозной корпорации научились подключаться к бытовым устройствам в реальном мире и взламывать их, используя самые мощные компьютеры, существующие внутри Лемноса. Используя визуальную передачу сигнала, они обошли очень многие виды защит в реальном мире и теперь могли легко грабить простых граждан, будучи полностью уверенные в своей неуязвимости. Разумеется, у их метода были свои ограничения, но главное, что он работал, укрепляя власть и влияние криминальных группировок в реальном мире. К тому же бандиты получали возможность безнаказанно следить за всеми, за кем только хотели, что было еще опаснее, чем кражи застрахованных банковских счетов. Крупнейшая в мире криминальная группировка, имея почти неограниченную власть в Лемносе, распространяла ее на реальный мир, постепенно превращая его в свою колонию, населенную беспомощными рабами. Выжившие знали об этом очень хорошо. Или сам Лемнос так решил, или те, кто его создал. Но в мире сна чаще всего оставались именно жертвы криминала в реальном мире, готовые мстить своим губителям и бороться с ними до самого конца. Поэтому удар, нанесенный по одной из лабораторий врага, очень даже воодушевил Коршуна и руководство корпорации, решивших не экономить на расходах при спасении беглецов. Но были, разумеется, и трудности. Прежде всего, Риалган, Настя и Людвиг более не могли оставаться в Северных Вратах, поскольку многие рабочие бежали именно через их город, а значит, вскоре стоило ожидать большого количества разведчиков и шпионов врага. Удачливую троицу могли легко узнать и просто не оставить им более шансов на спасение. Бежать. Им срочно нужно было бежать как можно дальше, и корпорация приготовила им прекрасный вариант. В 2000 километрах от врат находился один из самых крупных мегаполисов, носивший красивое название Гефест в честь греческого божества. Всего столиц нынешнего Лемноса было 12, и после прекращения последней мировой войны все они подписали мирный договор, разделив зоны влияния и взяв название одного из богов греческого пантеона. Самой сильной считалась Большая Пятерка, включающая Аполлон, Арес, Артемиду, Афину и Афродиту. Далее шла четверка вольных городов, подчеркивающих свою индивидуальность и независимость – Гера, Гестия, Гермес и Гефест. Деметра отдалилась от всех остальных, считаясь уголком мира и процветания, а Зевс и Посейдон выделялись своими амбициями и вечным желанием увеличить влияние на другие столицы. Игроки, выбирая себе определенную роль перед входом в игру, автоматически забрасывались в соответствующие регионы, и любитель живописи или скульптуры чаще всего оказывался в Аполлоне. Техник и инженер попадали к Гефесту или к Аресу, если предпочитали военную тематику. Любители борьбы за власть среди суперкорпораций уже знали, что их ждет Зевс или Посейдон, а путешественники и авантюристы облюбовали Гермеса, иногда даже не скрывая своего членства в мафиозных синдикатах. На этом сходство с мифологией заканчивалось, и начиналась коммерческая выгода для создателей Лемноса. В каждой столице были свои советы корпораций или банковские гильдии, удерживающих власть и деливших ее друг с другом. Разумеется, все они соперничали и не забывали вести шпионаж или даже вражду с представителями других столиц. Если между фракциями разных столиц вспыхивала война, то города не вступались даже за правящую верхушку, считая, что личные разборки корпораций – это их личные дела. Таким образом, войн между столицами успешно избегали уже более десятилетия, а корпорации не спешили вести внешнюю экспансию, понимая, что финансовые траты вне столицы могут пошатнуть их влияние на внутренней арене. Для игроков же любых профессий и рода деятельности при игре не ради развлечений, а с коммерческим расчетом, главной целью являлся шанс вхождения в правящий совет любой из столиц. Именно с этой целью создавались корпорации, в которые игроки вкладывали реальные деньги, чтобы иметь шанс пробиться к заветной цели. Корпорации игроков, надежно удерживающие лидирующие позиции и надежно засевшие в советах, все без исключения принадлежали самым могущественным корпорациям реального мира. При этом в совете правления каждого из городов существовала корпорация, состоящая из представителей нескольких стран реального мира, осуществляющих контроль деятельности самого влиятельного в мире цифрового продукта. Они занимались и полицейскими функциями, и социальными, и политическими. Но по сложившейся традиции основным родом деятельности являлись коммерция и бизнес, обеспечивающие всем странам равные доходы от участия в игре. Условия переезда были не самыми худшими, но и финансовой помощи никто предложить не мог. Горная база охотников отошла корпорации, а взамен Риалгану обещали подобное жилище на самой окраине городской черты Гефеста. Сбор вещей много времени не занял, а Настя очень легко получила рекомендацию от своего учителя по стрелковой подготовке, что тоже было очень хорошо. Больше всех переезду огорчился Людвиг, потерявший надежду построить свой автопоезд. Но после разговора с Коршуном, где охотникам перечислили профессии с самым коротким сроком жизни, вопрос был закрыт навсегда. Автопоезд был очень прибыльным бизнесом и давал возможность объездить большую часть Лемноса. Но именно автопоезда были главной целью всех банд на дорогах, а значит, без перерождения там делать было просто нечего. Тянуть время не стали, и после коротких, но теплых прощений с наставником охотники погрузились в проходящий караван и покинули Северные Врата. Они не знали, увидят ли еще раз этот город, как и его жителей, уже несколько раз спасших им жизнь. Но все были абсолютно уверены, что найдут способ вернуть этот долг, сколько бы времени на это ни ушло. Караван из двух автопоездов подвез Риалгана и его подопечных до небольшого городка, где они пересели на автопоезд, идущий напрямую в Гефест. По дороге к ним присоединилась пара грузовиков с бронированным джипом, и колонна, выровняв скорость, пошла через горный район, спеша выскочить на просторы степи. Горы успели поднадоесть и Рилу, и его команде, поэтому эту часть пути они просто проспали. Но стоило увидеть узкие бойницы, бескрайнюю холмистую местность, покрытую невысокими травами, как включился сигнал тревоги, сообщающий о быстро приближающихся проблемах. По степи к трассе редкой цепочкой летели 6 багги, демонстрируя черные флаги с нарисованными белой краской, черепом и костями. Что за банда вдруг решила пограбить мирный автопоезд, было совершенно неважно. Главным было то, что колонна имела хороший шанс отбиться, и Риалган скомандовал к бою. Снайперские ружья были почти бесполезны в сложившейся ситуации, ведь даже если автопоезд и находил идеально ровный участок дороги, позволяя прицелиться по врагу, то противник ехать по прямой упрямо отказывался. Багги подскакивали на ухабах, и их часто заносило, что дало им возможность подойти на километр к своей жертве. При этом в их сторону не было сделано ни единого выстрела. Но затем первый залп сделал крупнокалиберный пулемет, почти попавший по багги и заставивший ее резко вильнуть в сторону. Держась на безопасном расстоянии, грабители окружили конвой и начали наводить свои пулеметы, собираясь бить по колесам. Главной задачей рейдеров была остановка автопоезда, и они имели для этого все необходимые средства. После остановки следовало ожидать тяжелой подмоги, способной либо издалека подавить все огневые точки, либо под защитой брони подойти в упор к своей жертве. Первыми в колеса автопоезда полетели обычные пули разных калибров. Только десятая часть из всего, что было выпущено рейдерами, вообще попала в автопоезд, и еще меньше в колеса, которые даже не заметили, что по ним открыли огонь. Как только поезд проскочил пылевое облако, поднятое стрельбой, разбойники увидели бронированные щитки, выпущенные предусмотрительным водителем, которые приняли на себя редкие попадания пуль. Далее в ход пошли гарпуны с цепями, покрытыми шипами, которые багги попытались забрасывать перед колонной в надежде, что их намотает на колеса. Автопоезд умело их обходил, не проявляя никакого волнения. А предупрежденные по рации участники колонны уже знали, куда крутить руль, чтобы избежать этой ловушки. В конце концов, багги вышли вперед и попытались закидать дорогу шипами, но колонна совершенно спокойно сошла с трассы и прошла опасный участок пути по грунту, подняв при этом настоящую тучу пыли. «Все, отделались от них?» — с надеждой в голосе спросила Настя. «Нет, эти только развлекают и по возможности пытаются снизить нашу скорость. Нас, конечно, и такими силами остановить смогли, но впереди, скорее всего, засада». Они проехали еще несколько километров под пристальным наблюдением рейдеров, а затем впереди действительно показались тяжелые грузовики и гусеничная БМП. Наступал момент истины, от которого зависела судьба всех участников этой погони. Автопоезд все так же летел вперед, набрав скорость и готовясь к лобовому обмену залпами. На него смотрели самые различные калибры, включая связки из РПГ, и его орудийная башенка открыла все люки, готовясь к вражескому огню. Понимая, что сейчас произойдет, Риалган взял у Насти ее крупнокалиберную снайперскую винтовку и стал заряжать в ее обойму бронебойные патроны. «Рил, это бесполезно, там ведь БМП!» Удивленно на него посмотрел Людвиг и, не удержавшись, стал также перезаряжать свою винтовку. «Верно, бесполезно, если лбами мерятся. Давай за мной, только шлем и броник застегни. Попасть по нам, скорее всего, не смогут, а вот осколки достанут». Все еще не понимая, что задумал Риалган, Людвиг последовал за ним, и они оказались на маленькой площадке, отделяющей пассажирский салон от кабины. Вести стрельбу с этой позиции было совершенно неудобно из-за полного отсутствия укрытия и сильной тряски. Но Рил плотно прижался к закрытой двери, даже не собираясь высовываться. «И что мы будем тут делать?» — все еще не понимающий происходящего спросил Людвиг. «Готовься стрелять по грузовикам. Как они сделают первый залп? Сразу прижмись к дверям, чтобы тебя не выкинуло с поезда. Я уверен, что тряхнет нас сильно. Но как только проскочим, если, конечно, повезет, сразу выпускай всю обойму по грузовику». Залп по автопоезду прозвучал всего через несколько секунд после слов Риалгана, не дав даже обдумать его слова. Десяток ракет из РПГ одновременно вышли из труб на крыше башни БМП и понеслись к кабине автопоезда, собираясь разнести ее на куски. Орудийная башенка, расположенная над обреченной кабиной, отстрелила в сторону залпа несколько осколочных гранат, разметавших своим взрывом в разные стороны неуправляемые ракеты и сбив при этом сразу 3 своими осколками. Но 4 РПГ влетели в кабину, вскрыв ее броню, а затем туда же ударили ручные гранатометы рейдеров. Кабина получила с дюжину попаданий в лоб и раскрылась подобно консервной банке, потеряв и оборонительную башню, и переднюю пару колес. Автопоезд сильно тряхнуло, да так, что Риалган и Людвиг чуть не потеряли свое оружие. Но машина совершенно не сбавила ход, умудрившись не потерять контроль над управлением и не слететь с дороги. Находясь в полуоглушенном состоянии, Рил присел и вскинул ружье, надеясь, что, уперевшись спиной в двери, сможет не потерять равновесие и не улететь с поезда. Рядом с ним повторился действие Людвиг, еще не знающий, куда ему стрелять. Но как только приклад уткнулся в плечо, он сразу все понял. Грузовики и БМП, увидев, что поезд не остановился, начали разворачиваться, подставляя свой бок. И Людвиг инстинктивно повел стволом, не тратя драгоценные мгновения на бесполезные раздумья, когда инстинкты уже указывают слабое место бронированной цели. Охотник сжал на курок, инстинктивно выискивая самое слабое место, и как только обойма опустела, тут же нырнул за дверь. Следом за ним в вагон залетел и Риалган, также разрядивший всю обойму по моторному отделению БМП и получивший в спину хороший удар от осколков гранат, обильно поливающих все еще мчащийся вперед автопоезд. «Двойная кабина, Рил. У нас двойная кабина. Водители просто пожертвовали пустой капсулой, чтобы прорваться. Если двигатели не повреждены, то мы даже ходу не сбавим». Ответить Риалган не мог, поскольку ударом ему сильно сбило дыхание, и он жадно глотал ртом воздух, борясь с желанием сорвать с себя броню. Автопоезд действительно прибавил скорости и вышел на трассу. Выглянув в бойницу, охотники не увидели погони, но не спешили радоваться, ожидая внезапных сюрпризов от багги или еще каких гадостей от других рейдеров. Более часа они ехали, молча ожидая, что в любую секунду появится пылевое облако на горизонте. Но бандитов не было видно, и к вечеру автопоезд добрался до небольшого городка. Ставить машину на капитальный ремонт в глуши водители не стали, просто срезав мешающие детали и скомандовав погрузку. Все повреждения сначала стоило представить страховой компании, оценить полученный ущерб, получить компенсацию и только затем загнать работягу автопоезд в родной ангар, где собственным трудом хозяева сэкономят большую часть суммы, выделенную на ремонт. Только так подобный бизнес становился по-настоящему прибыльным, требуя от владельцев этих машин не только собственного ремонтного гаража, но и серьезных знаний по ремонту всех узлов и агрегатов. Грузовики и джип, прорывавшиеся вместе с автопоездом, отстали, а четырехвагонный колесный монстр с изуродованной кабиной шел без остановки, совершенно не спрашивая мнения пассажиров. Они гнали всю ночь и весь день, чтобы к вечеру уставшая машина и измотанные люди наконец смогли увидеть дорожную арку с надписью «Территория, подконтрольная городу Гефест, до столицы 50 километров». Вдоль трассы были видны поселки и даже одиночные дворы, прячущиеся среди фруктовых деревьев, а за поселениями угадывались очертания самого настоящего леса. Невидимая граница, проходящая под аркой, отделяла безжизненную пустошь от обжитых людьми территорий, обещающих всевозможные блага цивилизации и относительную безопасность. Тут не было рейдеров, как и крупных банд, но никто не мог справиться с алчностью и подлостью людей, сумевших организовать криминальные группировки даже под пристальным контролем местных правящих корпораций. Достаточно было прожить год в Гефесте, чтобы знать, куда ходить не стоит, а где лучше нанять охрану, и что все мафиозные структуры на самом деле являлись всего лишь инструментом представителей местных властей. Хорошо все это зная, водитель автопоезда очень извинялся, высаживая пассажиров не на автостанции, а прямо на трассе. Но ему предстояло довести непослушную машину до родного гаража, а ее поведение говорило, что до автостанции они могут уже не доехать. После мощного обстрела трудяга-поезд смог сохранить ход, но вот его тормозная система и рулевое управление почти вышли из строя, и они могли просто не выдержать городских перекрестков с регулировкой дорожного движения. Да и шла машина уже только на одной скорости, а значит, о заходе в город речи быть не могло. Два десятка пассажиров без суеты и претензий вручную разгрузили вагоны и пожелали удачи смелым водителям автопоезда, сумевшим сберечь вверенные им жизни. Большая часть пассажиров тут же вызвали местное такси и уехали по своим делам, а троица охотников была вынуждена безрезультатно пробовать выйти на связь со своим связным. Город и все подконтрольные ему территории гарантированно покрывались коммуникационными сетями, давая возможность забыть о рациях, перейдя на более удобные линки. Но абонент по какой-то причине был отключен, что совершенно не радовало Риалгана. Пришлось связываться через информационную сеть с Коршуном и спрашивать его, как им поступить. Ответ был простым – взять такси и добраться до горного района на самой границе столичных территорий. Получалось, что заезд в город отменялся, и добираться им придется своим ходом. Вроде ничего страшного, Вот только местное такси сперва заломило просто сказочную цену, а затем, узнав, сколько у охотников багажа, предложили пассажирский автобус за тройную наценку. Переплачивать явно не хотелось, поэтому Рил доверил подчиненным прошуршать сеть на предмет частных извозчиков, а сам занялся новостями. Как ни странно, желтая пресса и частные информационные компании местных корпораций наиболее правдоподобно описывали местную жизнь. Разумеется, если правдоподобность уметь правильно воспринимать. К примеру, в дневных сводках указывались одиночные случаи нападения монстров, а значит, с ними в столице разобрались так, чтобы даже мелкая крыса-переросток была достойна нескольких новостных строчек. Также стоило обратить внимание о сообщениях, что местные банды провели две карательные акции, зачистив пару пригородных баров и убив не менее десятка бандитов. Значит, разборки среди группировок были привычными, тем более, что сразу две за день. Но при учете 6-миллионного населения Гермеса, эти цифры казались совершенно незначительными и скорее обыденными. Есть местные банды, значит, есть и зоны их влияния, а значит, стоит проявить осторожность в поведении, ведь любой приезжий автоматически становился для них самой желанной добычей. Именно по этой причине Риалган внимательно выслушал Настю и Людвига, но транспорт он выбирал из местных компаний, имеющих и репутацию, и официальную страховку. Правда, пришлось ждать более часа, пока освободилась машина, и цена была не самой маленькой, но зато их подобрал свеженький грузовик, оснащенный дополнительными местами для пассажиров. Пока ехали, узнали от разговорчивого водилы, подбодренного парой гипнобаксов за помощь в погрузке, много местных новостей. Оказывается, едут они на заброшенную с прошлого года станцию техобслуживания дронов. Последний владелец станции стал хорошо известен благодаря своей трагической гибели в местных горах. Так получилось, что, спасая потерпевший крушение почтовый дрон, бедолага-техник наткнулся на стаю мутантов-пауков. Разумеется, он не стал рисковать своей жизнью ради чужого груза и просто сбежал. Вот только стоило ему открыть канал связи и доложить в город об опасных насекомых, как на него наткнулась банда рейдеров, не пожалевших несчастного техника. Поскольку последние секунды его жизни были записаны благодаря открытому каналу связи, кто-то закинул в сеть эту запись, печально прославив на весь город бедолагу. За 2 часа езды Риалган узнал довольно много о местных традициях и устоях. Первые, с кем ссориться совершенно не стоило, даже если они откровенно грабят, это службы безопасности Гермеса. Данная организация носила полувоенные и полуполицейские функции, игнорируя законы и далеко не всегда компенсируя пострадавшим от их действий ущерб. Офицеры СБГ всегда действовали прежде всего в личных и корыстных целях, заботясь о безопасности Гермеса, исходя из личной выгоды. Но при этом это были настоящие волкодавы, умеющие поставить на место даже особо обнаглевших игроков. Далее шли местные шерифы, являющиеся на самом деле обычными наемниками, как, собственно, и полиция являлась охранным агентством, выигравшим тендер на обеспечение безопасности своего района. Районов было много, и в каждом были свои полицейские, далеко не всегда сотрудничающие с соседями. Копы крышевали местный криминал, получая взятки и крышевание от верхушки власти, а криминал знал границы для своего разгула, беспрекословно выполняя всю грязную работу, которую возлагали на них верха и полиция. Местным жителям в такой ситуации на самом деле жилось неплохо, поскольку верхушка власти всегда ссорилась друг с другом и поэтому не особенно тратила свое время на грабеж мирного населения. К тому же игроки в Гермес приходили не пограбить, а как правило за высокотехнологичными изделиями, защищая интересующие их районы от нежелательных банд, способных сорвать выгодную сделку. Местные заводы и институты являлись основой экономики Гермеса, держа уверенное первенство в Лемносе по производству и снаряжения, и оружия, и транспорта. А значит, даже самый маленький магазин мог позволить себе нанять на пару карательных акций отряды игроков, расплатившись одними только скидками и ничего при этом не потеряв. Был бы товар редким и качественным, будешь в безопасности, пока дружишь с поставщиком. Примерно так обстояли дела в Гермесе, и о них почти 2 часа рассказывал благодарный водитель, надеясь на солидное вознаграждение. Насколько ему нужны деньги, Риалган не знал, но новый друг в совершенно незнакомом мегаполисе – это шанс избежать множества неприятностей. Грузовик остановился на самой границе гор, перед бетонным эллингом. Эллинг был обнесен высоким забором и имел 2 двухэтажные пристройки, явно жилого характера, но с бойницами вместо окон. Водитель снова помог с разгрузкой, получил щедрое вознаграждение и, оставив номер своего линка, укатил, полностью довольный клиентом. Подойдя к тяжелым створкам ворот, Риалган поискал звонок и, не обнаружив его, толкнул ворота плечом. Одна из створок поддалась и тяжело приоткрылась. Вторая оказалась на запоре, уходящем в землю. Недолго думая, он прошел вовнутрь и осмотрелся. Двор был большой, с посадочной площадкой для вертолета и посадочной полосой, идущей вдоль забора на все его 150 метров. Какой-либо техники видно не было, как и следов присутствия человека. Первая мысль, которая его посетила, была о, мягко говоря, невыгодной сделке с коршуном. Их бывшее убежище в горах стоило раз в 10 дороже этого захолустья. Огорчало отсутствие выбора. Вариантов у них действительно не было, кроме как принимать во владение новое хозяйство и за свой счет приводить его в порядок. Первым делом они прошли к эллингу и попытались попасть вовнутрь. Мощные створки были надежно закрыты изнутри, и никакие пинки их даже не шелохнули. Пришлось идти к одной из пристроек и дергать ручку бронированной двери. Дверь со скрипом открылась, и Риалган увидел перед собой целый склад пустых бутылок из-под алкоголя. Бутылки были аккуратно сложены вдоль стен, почти под потолок, вдоль всего видимого коридора, и казалось, что легкий чих способен обрушить эту хрупкую конструкцию, надежно завалив проход. Стараясь не касаться бутылок, Рил пошел по коридору, пока не уперся в стальную решетку, надежно запирающую проход к лестнице на второй этаж. Слева была видна незаставленная бутылками дверь, и Риалган ее не сильно толкнул. Дверь со скрипом открылась, впуская его в помещение, некогда служившее кухней, а сейчас полностью заваленное мусором и пустыми бутылками. В конце помещения на лежанке, собранной из палет, спал совершенно пьяный, заросший и жутко вонючий смотритель этого заведения. О том, что за хозяйством кто-то присматривает, Коршун докладывал, но не предупреждал о сопутствующих проблемах. «Фу, может его просто пристрелить и закопать?» «Нельзя», — спокойно ответил Настя Риалган. «Иди пока присмотри за вещами перед воротами. Мы в глуши, но кто его знает, какие нас еще могут ждать сюрпризы». Настя продемонстрировала свое фея и покинула помещение. Арил подошел к спящему и попытался его растолкать. Тело не подавало никаких признаков жизни, кроме смрадного дыхания, поэтому пришлось бросить эту затею, ну и сидеть без дела тоже не стали. Найдя у пьяницы линк, оказавшийся на запястье в виде часов, Людвиг его просканировал и сделал запрос в местные сети. Через минуту он читал вслух все, что узнал, при этом сгребая ногами мусор в сторону дверей. Пьяница оказался истинным жителем Лемноса, ранее работавшим водителем грузовика, пока шальная пуля не сделала его калекой, почти полностью лишив зрения. Год назад безработного и потерявшего надежду на что-либо бедолагу, в честь старых заслуг, наняли смотрителем за опечатанным имуществом. Живя на минимальной ставке и полностью отдавшись одиночеству, Ньютон Перри просто спился, надеясь, что таким образом наконец покончит с его бессмысленным существованием. Как его не ограбили и не убили местные банды, Риалган понять не мог, но то, что перед ним полностью конченый персонаж, пристрелить которого означало проявить милосердие, он не сомневался. Вот только он уже видел спившихся жителей поселка Лемноса и видел, как именно их спаивание происходит. При этом Рил успел убедиться, по какой дорожке они потом идут. Он не испытывал жалости к этому человеку, созданному в виртуальной реальности Лемноса, беспощадным человеческим гением. Мир сна был слишком жесток, чтобы жалеть явные неприятности, способные не только доставить проблемы, но и угрожать жизни Риалгана и его подчиненных. Но чувство правильности говорило, что он даже не пробовал противостоять делу Рыжего, игрока которого Рил ненавидел не меньше, чем убийцу Крокодилова. Это же Лемнос, тут ведь все можно, и игроки просто прикопали бы этого пьяницу, причем живьем. Но Рил уже давно был не игроком. «Людвиг, будь добр, займись всеми правами собственности и документами. Мне совершенно не хочется оправдываться перед местными полицейскими, почему мы вломились на опечатанную территорию». «Мне нужен час», — вежливо ответил Людвиг. «Дождусь всех документов от Коршуна на линк и внесу данные в местные информационные сети. После этого мы станем полными владельцами всего имущества в пределах забора. Правда, полагалось провести инвентаризацию, но, во-первых, нет полного списка имущества, а во-вторых, инвентаризацию нам должен сдавать этот пьяный». «Ясно. Занимайся. Это дело у нас в приоритете. Я пока помогу Насте перетащить все вещи за ворота и попробую их закрыть. Тело пусть отсыпается, только весь алкоголь у него нужно забрать. Дорога. Лихача Ньютона хорошо знала вся округа, и даже бандиты не обращали на него внимания, считая чем-то вроде местной достопримечательности. Бронированная фура, обходящая автоколонны и джипы, внушала уважение, но еще больше его внушало мастерство водителя, проходившего сложные повороты, не сбавляя скорости, и умело крутившего баранку даже среди самых узких улочек Гермеса. Он никогда не ломил цену, не опаздывал и всегда был очень приветлив с клиентами, за что и заработал отличную репутацию. Его фура иногда останавливалась возле неприметного кафе с орлом на вывеске на самой окраине города, где его гарантированно не ждал штраф за парковку тяжелогруза. Тут он мог проводить по часу или даже более, общаясь с барменом и хорошо ему знакомыми клиентами, узнавая городские сплетни и мировые новости. Он любил здешний кофе, сделанный симпатичной официанткой Эмили, и, убедившись, что жить уже без него не может, готовился пригласить ее на свидание. Кроме дороги, Ньютон уже много лет ничего не видел, считая кабину фуры родным домом. Но эта девушка заставляла его подумать о чем-то большем и даже о семейном очаге. Все в его жизни складывалось просто прекрасно, пока однажды за окном кафе не прогремели выстрелы из крупнокалиберного пулемета. Понимая, что хрупкое стекло совершенно не способно защитить его от начинающейся перестрелки, Ньютон просто выпрыгнул в открытое окошко, сбежав от смертельной угрозы. Добежав до кабины и надежно ее заперев, он успел проложить в уме маршрут отхода, чтобы сберечь свой грузовик, как вдруг увидел, что более 20 человек вбежали в его любимое кафе, прячась от начинающегося уличного сражения между местными группировками. Если заговорил крупный калибр, значит, будет очень жарко. Это было понятно всем жителям Гермеса, и все также понимали, что выжить в стеклянном кафе будет очень непросто. Недолго думая и выругавшись, что собирался вести Эмили на свидание в своей кабине, Ньютон дал газу и уже через несколько секунд закрыл машиной фасад своего любимого заведения. Что именно о его маневре подумали бандиты, которых через 10 минут разорвали на части автоматические гранатометы полицейских дронов, никто уже не узнает. Но увидев нагло припарковавшуюся фуру, они дали дружный залп из всех стволов, почти полностью уничтожив машину. После больничной койки Ньютон не знал, куда ему идти и что делать. Его грузовик был полностью уничтожен, а его зрение не позволяло ему даже свободно передвигаться по городу. Повреждена сетчатка глаза. Такой приговор ему выписали врачи, подарив трость и защищающие от ультрафиолета очки. Он не нашел в себе мужества идти в кафе и жаловаться на судьбу, поэтому хозяин заведения нашел его сам и, не спрашивая, оформил смотрителем на опечатанную техническую базу. Раз в неделю к Ньютону приезжал курьер, привозивший продукты, и в один прекрасный день новый посыльный решил задержаться, предложив при этом выпить. Они крепко тогда ударили по алкоголю, а через несколько дней опять, а потом снова и снова. Это могло продолжаться еще долго, если бы его новый друг не предложил проверить склад на предмет чего ценного. Протрезвев, Ньютон понял, что он на крючке и что спаивает его с конкретной целью, но сделать с собой уже ничего не мог, продолжая пить. Примерно с месяц он под разным предлогом выгонял собутыльника, затем заварил все двери и закрыл замки в надежде, что если к нему явятся грабители, то они не смогут до него добраться. От безысходности и паранойи он даже выложил вдоль стен коридора пустые бутылки, надеясь, что их зацепят, если будут врываться. Но напиваясь до полумертвого состояния, понял, что все это бесполезно, ведь он просто алкоголик, который в любом случае проспит все на свете. Просыпаться было очень тяжело, а еще в помещении почему-то был свежий воздух, которого тут быть просто не могло. Подождав, пока руки и ноги хоть немного начнут слушаться, Ньютон спустил ноги на пол и медленно сел. Открыв глаза, он был уверен, что увидит силуэты пустых бутылок, но их почему-то не было. Пошарив руками и убедившись, что остатки его зрения окончательно не потеряны, он приподнял взгляд и увидел перед собой очертания человека, сидящего на стуле, всего в двух шагах от кровати. «Ньютон, так ведь тебя зовут?» «Ньютон», пытаясь бороться с пересохшим горлом, протянул он. Сидящий напротив человек снял с бока походную флягу и протянул ее совершенно безразличному к своей судьбе пьянице. «Я купил эту станцию технического обслуживания, так что ты остался без работы. Уж прости, но алкоголики никому не нужны. Умойся, собери свои вещи и выматывайся». «Лучше бы грабители пришли. Я даже ворота не закрывал для них, А они все не едут, да не едут. Где моя бутылка? Не дам я тебе бутылку, поскольку иначе тебя придется выносить на улицу, а затем выбрасывать в паре километров от станции, как раз где горы начинаются. Крупных хищников охотники, конечно, подвыбили в округе, но за ночь со спящим пьячугой они справятся. Ньютон, дослушав до паузы, начал шарить в округе руками, ища пустую бутылку. Ему было плохо, все тело болело, а обида на свою судьбу просто сжала горло. Риалган видел это по мимике и понимал, что этот человек просто программа, но испытывающая те же страдания, что ранее переживал и он сам, познакомившись с отчаянием. Пьяница искал бутылку, чтобы ударить по обидчику, понимая, что его просто пристрелят. Но именно такой концовки и желал бывший водитель, полностью отчаявшийся в своем положении. «Но если ты передумаешь на меня нападать в надежде получить пулю в лоб, я могу попытаться тебе помочь. Ты ведь хорошо знаешь город?» «Да», — так и не притронувшись к фляге, с хрипом ответил Ньютон. «Я был водителем тяжеловоза, меня полгорода знает». «Вот и хорошо. Но ты должен понять, что обуза нам тоже не нужна. Единственное, что я могу для тебя сделать, это вызвать врача и помочь оплатить необходимые медикаменты. Пока будешь лечиться, поможешь с наведением порядка, расскажешь, что тут к чему, а там, может, и работенка для тебя найдется. И что у тебя с глазами?» «Осколки. Вижу только силуэты, и то недалеко». «Это не радует. Заниматься этим вопросом просто некогда. Покажи сначала, где тут вода и все необходимое для выживания. Открой нам жилые комнаты. Потом приведи себя в порядок, и будем думать, что делать дальше». Все еще слабо соображая, Ньютон встал на ноги и, шатаясь, побрел к стальной решетке, закрывающей лестницу на второй этаж. Повозившись с замком, он с трудом открыл запылившийся замок и повел Риалгана наверх. На втором этаже оказались 6 жилых комнат, каждая с душем и туалетом, что очень порадовало всех. Правда, воду так просто открыть не удалось, и со светом пришлось повозиться, но минимальные удобства были предоставлены новым владельцам в необходимом объеме. Приведя себя в порядок, Ньютон старался не думать, что с ним будет дальше, но то, что его не пристрелили и не выкинули за пределы забора, даже немного радовало. Когда же он, переодетый и свежий, спустился на первый этаж, то был удивлен еще больше врачом, попросившим проследовать в медицинскую машину для полного обследования. Медики возились примерно полчаса, беря у него анализы и делая рентгены, после чего оставили большую сумку медикаментов и удалились. «Идти, я так понимаю, тебе некуда?» Начиная новый и продолжая старый разговор, спросил Риалган. «Некуда. Я снимал квартирку, но с моей работой бывал там очень редко, поэтому даже вещей не осталось. А деньги у тебя есть? Я понимаю, что ты тут пропивал всю свою зарплату, но, может, сбережения остались?» «Не знаю», — пожал плечами водила. «Вроде были сбережения, и за грузовик небольшую страховку дали. Не полную, поскольку я ведь его сам под пули подставил, когда кафе им закрыл. Но немного было». «Показывай», — скомандовал Риалган и вложил ему в руки линк. Ньютон несколько минут вводил данные и пароли своего счета, а затем отдал линк Рилу, поскольку сам он рассмотреть в нем ничего не мог. «В общем, дела твои таковы. За год работы ты пропил довольно крупную сумму, но у тебя все еще есть почти 10 тысяч гипнобаксов. Этого тебе может на многое хватить. Или продолжить спиваться, пока не умрешь от перепоя. Но у тебя есть альтернатива. У тебя под ногами сумка с медикаментами на сумму в 6 тысяч кредитов и еще на 120 за медобследование. Если ты их оплачиваешь, то получаешь шанс бросить пить и заслужить работу на станции. Я понимаю, что ты сейчас незрячий, но если ты сможешь протянуть хотя бы пару месяцев без алкоголя, то твои сосуды окрепнут достаточно, чтобы пережить вживление в твой мозг микрочипа. Еще через пару месяцев ты получишь шанс пройти калибровку чипа и докупить для него сенсоры, которые станут твоими новыми глазами. Но все это будет возможно только при условии, что ты, во-первых, останешься на станции, во-вторых, оплатишь счета, в-третьих, бросишь пить, в-четвертых, будешь добросовестно принимать все лекарства, которые купишь. Даю час на раздумья. Потом, если откажешь, просто выкину сумку за ворота и тебя следом за ней». Рил говорил как можно медленнее и без эмоций, чтобы не спровоцировать Ньютона на возможные глупости. Он был готов даже занять ему денег, если бедолага сохранил в себе хотя бы капельку воли к жизни. То, что у бывшего водилы оказался довольно солидный финансовый запас, было неудивительно, ведь фуры бизнес настолько же прибыльный, насколько и опасный. Это упрощало дело, и Рил старался все сделать правильно, поддержав всеми забытого алкоголика морально. Это был важный шаг, но не менее важной была и сумка под ногами Ньютона, ведь без медикаментов и медицинских предписаний организм, безжалостно отравляемый целый год алкоголем, просто не выдержал бы даже простейших нагрузок. Не говоря уж о таком перегрузе, как попытка алкоголь не принимать, что могло просто убить набравшегося храбрости бросить пить смельчака. «Хочу снова видеть и водить грузовик. Я буду делать все, что скажете. Хоть все деньги забирайте, если вернете глаза». «Не верну, а ты сам сможешь обеспечить себе альтернативу. Видеть глазами ты не сможешь, но твое зрение будет намного острее любого человека. Даже инфракрасную матрицу сможешь поставить и бинокль». «Я согласен», — снова закивал головой Ньютон, поднимая тяжелую сумку. «Тогда оплачиваем счет и идем на кухню. Ребята обещали ужин приготовить». Дроны. Сделав доброе дело, Риалган создал для себя кучу проблем, решать которые было совершенно некогда. Настя, разумеется, не отказала в помощи с приемом лекарств Ньютону, но поскольку станция не была еще даже открыта, такое отвлечение доставляло хлопот. Пришлось напрячься, разгребая местные завалы и наводя порядок, ведь станция была заброшена более года. К огромному облегчению, уже через пару дней Ньютон стал проявлять активность, помогая с мусором и бутылками, а затем и с расконсервацией станции. Оказалось, что в Эллинге под толстым слоем пыли стояли два бронированных джипа, багги и грузовик с краном, предназначенный для эвакуации тяжелой техники. Как бывший хозяин со всем этим справлялся в одиночку, оставалось под вопросом, но после его смерти все хозяйство было конфисковано местной почтовой корпорацией и законсервировано. На осмотр станции ушла неделя, а следующий месяц обещал подробную инвентаризацию, ведь интересного тут было много чего. Вторая пристройка оказалась гаражом, в котором были осторожно сложены почтовые дроны самых разных моделей и запчасти к ним. Как понял по документам Людвиг, далеко не всегда имело смысл тащить неисправную машину на станцию. За быстрый ремонт вместе вынужденной посадки клиенты хорошо доплачивали, ведь так и заказ не срывался, и время экономилось. Риалган был совершенно не против новой профессии, тем более, что он настолько привык к горам, что они совершенно его не пугали. А Настя и Людвиг даже обрадовались новой профессии. Оставалось только заполнить некоторые документы и оформить местную лицензию, но с этим обещал помочь Коршун, крайне заинтересованный в запуске станции. Ньютон же держался особняком, боясь, что удача его обманет и милость новых хозяев сменится гневом. Но Настя вовремя выдавала ему лекарства, строго следуя рецепту, и даже делала уколы, что успокаивало лучше любых заверений. Лемнос отличался от реального мира именно медициной, облегчая жизнь и игрокам, и местным жителям. Но ее разнообразие порой казалось давно уже превзошло все известные науки открытия. Ньютон уже через 2 недели потерял тягу к алкоголю и стал сам искать себе работу, стараясь привести в порядок тело. Риалган за это время успел ознакомиться с местностью и провести разведку с помощью одного из дронов. Место для технической станции оказалось очень удачным, причем не только для выполнения своих функций. Через горы вели 2 дороги, и станция позволяла контролировать обе. Будь здесь ударное вооружение, то запуская одни только беспилотники, можно было задержать небольшую армию. Людвиг же, найдя для себя еще более интересные игрушки, чем автопоезд, полностью погрузился в изучение материальной части и через 2 недели смог разобрать и собрать почтового дрона. В хлопотах время летело как сумасшедшее, пока в ворота станции не постучал доставщик провианта. Ньютон сперва растерялся, собираясь с мыслями, но, почувствовав рядом с собой поддержку, жестом остановил Риалгана и сам вышел за ворота. Держась за створку, чтобы не терять равновесие, Ньютон принял пакет, взвесил его в руке и спросил. «Все как всегда?» «Да, Ньют, как всегда, ящик алкоголя я поднесу к воротам». «Алкоголя не надо, Фрай. Я не могу больше пить. Здоровье не позволяет. И у станции новый хозяин. Он против любой выпивки». «Значит, тебя не выкинули? Слепого?» «Выкинут ведь обязательно. Как закончат твои бутылки выносить, сразу и выкинут. Давай мне всю инвентаризацию передашь и ночью ворота откроешь, а мы с друзьями сделаем тебя богатым. Денег хватит квартирку купить и пить сколько угодно». Фрай говорил громко, совершенно не опасаясь, что его услышат за воротами, поскольку он был игроком и знал, что станцию передали виртуальным персонажам, не способным подслушивать подобные разговоры. Он был нагл и самоуверен, считая несчастного персонажа игры совершенно беззащитным перед его человеческой криминальной гениальностью. Его улыбка на худощавом лице была хищной и самодовольной, как будто он уже съел свой кусок пирога и осталось только вытереть руки. «Нет». Коротко и уверенно, немного торопясь от одной только мысли, что способен на это слово, ответил Ньютон. «Нет, Фрай, я не буду пить и помогать тебе ограбить моих работодателей. Уходи и больше не появляйся. Я напишу заявление в курьерскую службу, чтобы они сменили доставщика, иначе мне придется тебя сдать. Ящик алкоголя оставь себе и поступай с ним как хочешь. Я его все равно уже оплатил. Прощай». Не давая Фраю до конца осознать все услышанное, Ньютон забрал пакет с продуктами и закрыл ворота. Он при всем своем желании не смог бы разглядеть звериного оскала на лице бывшего друга, так любившего ласковые речи во время совместной попойки. Створки ворот закрылись, и Ньютон поспешил от них отойти, боясь, что Фрай силой откроет ворота и просто пристрелит его. Руки Ньютона тряслись, но не от страха, а от злости и осознания, что Фрай его враг, самый настоящий враг, превративший его в жалкого алкоголика, обреченного на скорую гибель и нужного только для того, чтобы открыть грабителям ворота. Отказ Фраю казался ему чем-то мелким и несущественным по сравнению с тем, что заслужил споивший его бандит. Но Ньютон был жив, здоров, и у него были серьезные планы на будущее, что по-настоящему радовало, давая ощущение полноценной жизни. «Ты в порядке?» — вежливо и с уважением в голосе спросил Риалган, стоявший возле ворот и все слышавший. «Да, но хочется отомстить. Не знаю как, но очень хочется. Мы поможем. Он ведь не только тебе угрожал, но и нашему имуществу. Иди, отдохни пока. Мы разберемся, что с ним делать». Военный совет устроили ближе к вечеру и сперва без Ньютона, поскольку обсуждались все известные методы противодействия игрокам. Сделав выборку из всего возможного, пригласили и своего смотрящего, поскольку без его знания Гермеса шансов на успех почти не было. Убивать игроков было бесполезно, поскольку они воскресали. Основной вид противодействия при войне между игровыми кланами был финансовым противостоянием, и любой бой нацеливался именно на уничтожение имущества противника. Оба варианта отпадали, поскольку Фрай мог легко воскреснуть, а любая ресурсная война автоматически засчитывала поражение тем, для кого ресурсы Лемноса были неигровыми и жизненно важными. Оставалось только попытаться натравить на него местную корпорацию или СБ. Вот только тогда станция попадала под их внимание, чего ну совершенно не хотелось. В этом вопросе Ньютон сначала развел руками, поскольку человек он маленький и большими связями не обзавелся. Но подумав, предложил сообщить о возможности получить премию местному полицейскому. Проще говоря, стукануть своему копу, который на драке с бандой сможет заработать себе очков в служебной книжке. Такой коп на примете был. Ньютон часто с ним встречался в его любимой кафешке. Там же и следовало его искать. Вот только ехать с помощниками, которые будут за ручку водить, ну совершенно не хотелось. Решено было позвонить хозяину заведения и попросить его дать контакты нужного полицейского, на что могло уйти несколько дней. Хозяин кафе очень обрадовался Ньютону, и звонок затянулся на двухчасовой разговор. В результате станция нашла нового поставщика продовольствия, получила скидки на фирменные блюда из кафе и обещание переговорить с полицейским. Уже на следующий день Настя подала вкуснейший обед из супа солянки и замечательных блинчиков на десерт, а местная полиция пообещала примчаться по первому же сигналу от станции со строгим намерением задержать дерзких бандитов. Вот только сдавать полиции игроков смысла особо не было. Штрафы для гостей из реального мира были небольшими, и они их легко оплачивали. Значит, нужно было придумать, что поинтереснее, и только потому, что Ньютон спас множество жизней в кафе, полицейский согласился ему помочь. Ждать гостей пришлось недолго. Уже через неделю Людвиг, проверяя работоспособность поискового дрона, обнаружил наблюдателя, внимательно изучающего станцию издалека. Поскольку Фрай вел себя крайне нагло, Риалган решил, что действовать тот будет на эмоциях, не прибегая к особым хитростям и не усложняя себе задачу. Встречу готовили соответственно, и к полуночи охотники заняли свои позиции, поджидая добычу, а Ньютон остался в жилом корпусе изображать жизнедеятельность. Грабители подъехали грамотно, без фар и на минимальной тяге, да еще и на электрокарах. Они не стали сразу тащить с собой грузовик, чтобы спокойно подобраться к станции и после зачистки уже спокойно грузиться. Два игрока и четыре местных грабителя не спеша приближались к воротам, собираясь незаметно их перелезть. То, что у двух машин остались еще два силуэта, усложняло охоту, но не критично, поэтому Риалган не стал нарушать радиомолчание для лишних распоряжений. Он осторожно отодвинул край маскировочного брезента и выставил ствол винтовки, готовясь открыть огонь по шестерке, успевшей подойти к самим воротам. Но первыми по плану должны были открыть огонь Настя и Людвиг, совершенно верно понявшие молчание своего командира и первыми выстрелами бесшумно снявшие оставшихся водил. Какие средства связи были у налетчиков, было уже неважно, поскольку сразу после еле слышных хлопков Риалган припал к прицелу и навелся на первую цель, готовясь отработать дорожные, совершенно не экономя патронов. Настя и Людвиг снова дали залп из своих винтовок, уложив двух крайних, а Риалган снял короткую очередь третьего и далее высадил всю обойму, стараясь подранить всех оставшихся. В результате ответный огонь открыли только по Рилу, но это уже не имело значения, поскольку он нырнул в небольшой окоп и накрылся бронежилетом, опасаясь осколков от возможных гранат. Стреляли по нему всего несколько секунд, пока охотники, пользуясь тем, что добыча находится на идеально ровной площадке, полностью прижатая к сплошной стене, не уничтожили нападающих меткими выстрелами из крупнокалиберных снайперских винтовок. Далее был сбор трофеев, их складирование в баге и звонок полицейскому, который уже ждал в пригороде установленного сигнала. Главной проблемой с игроками было не отбиться от их рейда, а найти для них причину более не лезть к станции. Без высоких связей в криминальном мире или в верхушке корпорации сделать это можно было, только обманув игроков, а под силу это было только местным копам. Риалган прекрасно понимал, что после воскрешения Фрай первым делом полетит в полицию узнавать, кто же это уничтожил ночью целую банду рейдеров. Именно полиция вела учет преступников и преступлений, и именно они давали справки местным СМИ и информационным каналам. Поэтому небольшая махинация с шерифом, подкрепленная легендой о банде головорезов, успевших ограбить только открывшуюся станцию и при этом уничтожившую подвернувшихся им конкурентов, в лучшем виде решала сразу все вопросы. Баги и личные вещи погибших бандитов были подброшены для правдоподобности в нужные притоны, после чего желающему отомстить неизвестно кому Фраю на пару месяцев прибавилось хлопот при полной потере какого-либо интереса к станции и случайно выжившему слепцу. Некоторое время активность на станции пришлось свернуть, чтобы не возникло лишних вопросов. Но это не значило, что можно было забыть о делах. Людвиг, заперся в мастерской с дронами, продолжая изучать матчасть и экспериментируя с имеющимися образцами. После всех приключений простой труд и копание в технике были лучшим лекарством, надежно отвлекающим от тяжелых мыслей. Настя же воспользовалась рекомендательным письмом от инструктора по стрельбе и уехала в город заканчивать свое обучение. Риалган тоже решил особо не мелькать на фоне станции и после изучения местности с помощью дрона отправился в экспедицию по горам. Он по-настоящему устал от ощущения, что его могут опять убить, но еще больше от страха схлестнуться с игроками, которые уж точно шансов выжить не оставят. Поход в горы тоже был видом экстрима, но живность тут была качественно подвыбита, а заходить далеко он не собирался. Цель похода была ненадуманной, ведь в этих горах им предстояло работать, а значит, их изучением стоило заняться как можно скорее. Проведя в полном одиночестве более трех суток, Риалган решил вернуться, опасаясь надолго оставлять без присмотра станцию. Но все его переживания были совершенно лишними. Людвиг был полностью поглощен новым хобби, а Ньютон продолжал наводить порядок или помогал как мог Людвигу. Несмотря на полную занятость, Рил все равно устроил собрание из тех, кто есть, и принял решение вести Ньютона в город. Он ведь давал слово попытаться помочь ему со зрением, и тянуть с этим вопросом совершенно не хотелось. Поскольку баги забрала Настя, им пришлось готовить один из джипов, руки до которого еще и не дошли. Машину вымыли, запустили, провели необходимый ремонт, и после сумерек, чтобы скрыть излишнюю активность, Риалган повез своего смотрящего в одну из рекламируемых частных клиник. Врачи в Лемносе бывают самые разные, и разумеется, что качество их работы всегда зависело от гонорара. Но в случае с Ньютоном, указавшим знакомую ему больницу, все обстояло несколько иначе. Один из врачей больницы не только отказался брать деньги за обследование, но и сделал хорошую скидку, после чего обещал, что проведет операцию самым лучшим образом. Объяснялось такое поведение очень просто. В кафе, которое Ньютон закрыл своим грузовиком, пряталась семья этого врача, и он был искренне рад помочь всеми своими силами спасителю смысла его жизни. Разумеется, что скидкам был разумный предел, и прежде всего он упирался в расходные материалы, но самым дорогим пунктом была матрица, которую собирались вживлять в мозг. На самом деле микроволокна сращивались с нервными пучками, служа проводниками, и только потом устанавливался микрокомпьютер, способный поддерживать различные гаджеты. Поэтому первым делом стоило выбрать именно проводники, а об остальном думать после процесса сращивания. Цена на волокна оказалась просто космической, в 7 тысяч, и это при условии сделанной скидки. Были, конечно же, и более дешевые варианты, даже в 10 раз дешевле. Но врач настоятельно рекомендовал не экономить, опасаясь возможного процесса отторжения тканей или других осложнений. При мысли, что он снова будет видеть, Ньютон без колебаний оплатил операцию и реабилитацию. Именно поэтому Риалган с чистой совестью оставил его в больнице на целую неделю, а сам вернулся на станцию с великой целью наконец отоспаться. Неделя отдыха была совершенно не лишней, и Людвиг, понимая, что некоторое время запускать беспилотники ему не стоит, тоже устроил себе подобие выходных. Прежде чем ехать за Ньютоном, Риалган выбрался в город, прихватив Людвига и попросив Настю присоединиться к ним. Задумка была крайне простой, но очень важной. Совместно пройтись по магазинам, выбрать новое походное снаряжение и одежду, сменив внешний облик и обзаведясь местными новинками. Они ведь находились в самом техногенном мегаполисе Лемноса, и именно тут были самые лучшие цены на все технические новшества рынка. На скупку был потрачен целый рабочий день, и это при том, что магазины в Гермесе располагались тематически, чтобы клиенты не пересекали полгорода для сравнения цен и качества товара. Новые камуфляжи и комбинезоны, новые тактические шлемы-трансформеры, способные превратиться в высокотехнологические и герметичные средства защиты из обычных легких открытых девайсов. Перчатки с кастетами из тонкой кожи для комфортной стрельбы для Насти. Легкие мембранные пустые ботинки, прекрасно держащие микроклимат при плюс 40 и при минус 20 градусах по Цельсию. Новые наборные бронежилеты и многое другое. Для работы с дронами пришлось выделить отдельную статью бюджета на универсальные наборы инструментов, но данная необходимость совершенно никого не смутила. Понимая, что они потратили почти все свои сбережения, Риалган объявил окончание покупок и направил джип к больнице, где их ждал Ньютон. О том, что операция прошла успешно, врач сообщил еще двое суток назад, когда после всех реабилитационных процедур в клинике не обнаружили никаких побочных эффектов хирургического вмешательства. Микроволокна прекрасно срослись с нервными окончаниями и были готовы к первым тестам по подключению цифрового оборудования. Несмотря на траты, команда очень хотела сделать Ньютону хороший подарок, но купить дорогой мини-компьютер они просто не могли, поэтому остановились на новейшей модели, имеющей приемлемую цену и возможности для модернизации. Ньютон встретил их в приемной, а не в палате, очень довольный и жизнерадостный, с мыслями о скором возвращении к полноценной жизни. Но Риалган взял его под руку и повел обратно в кабинет к врачу, забыв сказать про подарок от всей команды. Зачем его снова садят в операционное кресло и накидывают ремни, бедолаги просто забыли сказать. И он уснул раньше, чем врач все же нашел для него пару минут своего времени. Проснулся Ньютон ровно через 4 часа, совершенно не понимая, что происходит. «Ну что, готов к новым ощущениям?» — спросил Риалган вместо каких-либо объяснений происходящего. «Готов, но было бы неплохо узнать, о чем речь», — отшутился он, понимая, что ничего плохого с ним сделать не могли. «Тогда вслух скомандуйте. Система, активация», — посоветовал ему врач, находящийся в комнате. «Система, активация», — скомандовал Ньютон и тут же зажмурил глаза от яркого света, ударившего по всем нейронам его мозга. «Это нормально, не переживайте. Первые минуты, пока идет калибровка, вы будете видеть только белый цвет. Как только система настроит цветопередачу, вы сможете получить сначала черно-белое изображение, а через пару часов и упрощенный вариант цветной картинки. Полное качество изображения вы сможете активировать командой отключения фильтров, но не советуем этого делать в течение месяца. Вам нужно адаптироваться к новому зрению, как и вашим нервам, а резкая перегрузка может вызвать эффект отторжения нервных окончаний». «Я понял, доктор. Я изучил все инструкции по реабилитации после подключения. Специально аудиофайл заказывал, чтобы подробно изучить. Спасибо, доктор. Спасибо, Риалган. Настя, Людвиг, спасибо вам». Он радовался, как ребенок, получивший самую желанную из игрушек. При этом он был взрослым человеком, у которого появился второй шанс на полноценную жизнь. Бандиты забрали у него все, и были моменты, когда он думал, что лучше бы его убили. Но не сейчас, ведь Ньютон готовился снова пробовать этот мир на прочность, чтобы свершить все свои самые заветные желания. На этой ноте щедрость Сериалгана заканчивалась, поскольку деньги они потратили почти все, а бизнес еще даже не наладили. Подобные мысли сильно портили настроение, но не думать о будущем означало в итоге разочароваться в себе. Торопить Рил никого не собирался, но он спешил на базу, чтобы начать обсуждение методов заработка, и максимум, что он мог позволить команде, так это отдохнуть до утра. Утром же, как только Ньютон закончил все процедуры с новым оборудованием, был совет и обсуждались там вопросы первой необходимости. Станция была вычищена, все ее добро пересчитано, и оставалось принять первые заказы. Вот только заказы на поиск и ремонт почтовых дронов простым наемникам не дают. Для подобных целей логистические компании держали собственный персонал, гарантирующий соблюдение секретности и анонимности в столь тонких вопросах, как почта. Подключать Ньютона к поиску рабочих контрактов еще не могли, поскольку процесс адаптации мог затянуться на месяц, а его очень не хватало. Поэтому смотрящий помогал своим знаниям Гермеса, и в данном случае оно оказалось бесценным. До ранения Ньютон был бизнесменом, работающим на себя, именно в логистической сфере. При этом он поднимался с самого нуля, сначала взяв в аренду старенький тягач, а затем купив в кредит новенькую фуру. Тонкостей в этих вопросах было так много, что охотники на первых же безобидных контрактах сильно рисковали влететь в крупные долги, причем по собственной вине. К примеру, при перевозке оружия и снаряжения по законам Гермеса полагалось страховать груз. Цена страховки, разумеется, закладывалась в сумму доставки, но в случае непредвиденных обстоятельств чаще всего убытки возмещала именно транспортная компания, поскольку условия страховки были просто невыполнимыми. Корпорации таким путем избавлялись от конкурентов, контролируя рынок, содержа одновременно и перевозчика, и склады, и страховые компании, и, разумеется, базы технического обслуживания, обеспечивающие не только спасение груза, но и достоверную информацию для местных судов о причине потери чужого имущества. Это была сложная схема, доступная только крупным корпорациям. Но за счет чего тогда существовала эта станция? И почему ее закрыли, а не передали родственникам погибшего? Этого не понимал и Ньютон, всю жизнь проведший в Гермесе и ранее знавший хозяина станции. Первым было выбрано задание по поиску дрона среднего размера и его доставке в ближайшее отделение почтовой станции. Поскольку его пеленгатор не работал, упал он где-то в горах, ну а если почта назначила за него награду, значит страховая компания требует подтвердить потерю груза, причем доставить его остатки для технической экспертизы. Разумеется, за такую работу обещали совсем немного, но Риалган решил, что для начала этого будет достаточно. Настю пришлось снова отпустить в город, заканчивать учебу, а за дроном Риалган поехал с Людвигом, внимательно изучив в мастерской разыскиваемую модель. Пока Рил вел джип, молодой техник управлял с помощью своего шлема двумя поисковыми дронами, на которых и возлагалась вся надежда. Джип ехал вдоль основного маршрута крылатых почтальонов, надеясь на удачу, которая совершенно не хотела баловать новоиспеченных спасателей. Они дважды проехали вдоль маршрута, второй раз возвращаясь назад, и уже в сумерках сделали привал. «Рил, мы так ничего не найдем. Места крушения тут все в один ряд. Дронам просто негде аварийно садиться, кроме нескольких площадок. Все остальные равномерно размазываются по склонам, и их найти еще легче. Наш клиент наверняка отошел от маршрута или вообще сбился с него». Риалган долго молчал, совершенно не зная, что сказать. А потом вдруг вспомнил, как кидало ветром дроны-разведчики, преследовавшие их недавно в горах. Ветер тут может буйствовать, и никакая техника с ним не справится. Уточнив время пропажи, Риалган предложил заночевать на отрезке маршрута, где пропала машина, и утром проверить розу ветров. Предложение было единственным разумным из всех вариантов, тем более, что они были на джипе, а не в холодном багги. На восходе бывшие охотники, а теперь спасатели почтовых дронов, стали спиной к спине и начали изучать в бинокле поведение ветра. Как только первые лучи солнца коснулись скальных пород, в воздухе тут же начался хаос из десятков мелких смерчей, созданных теплыми потоками воздуха, исходящими от нагревающихся склонов. Воронки смерчей были небольшими, не более пары метров в диаметре, и они быстро исчезали, не дотягивая по высоте даже до почтовой трассы. В небе же периодически мелькали юркие машины, несущие срочные посылки своим заказчикам и совершенно не боящиеся представления развернувшегося под ними. Риалган выждал 10 минут и уже решил, что ничего у них не получится, как Людвиг отдернул его за плечо и указал направление. Присмотревшись в бинокль, Рил увидел одинокий смерч, медленно ползущий по склону, и, в отличие от своих собратьев, совершенно не желающий распадаться. Спасатели даже начали болеть за несчастного одиночку, обреченного на скорую гибель, как его почти трехметровая воронка внезапно достигла вершины горы и устремилась еще выше, метров на 20, после чего осыпалась облаком пыли. «Как думаешь, наш клиент?» — заговорчески спросил Людвиг. «Похоже на то. Если дрон случайно влетел в подобную воронку, то его могло хорошенько крутануть». Джип довез их насколько смог, а далее они прошли вдоль подножия склона, надеясь найти остатки дрона, но обнаружить им совершенно ничего не удалось. Потратив на поиски более 2 часов, Риалган уже собирался сдаться, как Людвиг решил запустить поисковый дрон. Заряда у машины уже почти не осталось, но это был последний шанс, которым они могли воспользоваться. Запуская его с рук, спасатели рисковали теперь еще и своим имуществом, и, возможно, этого не следовало делать. Вот только азарт охотника, случайно потерявшего след, не позволял им вернуться без добычи домой, даже если они сработают в убыток. Маленькая машина с трудом пробивалась через местные ветра вверх, стремясь достичь вершины, когда сильный порыв вдруг поволок ее в сторону, совершенно не обращая внимания на любые попытки сопротивляться. Людвиг перешел на управление через камеру обзора и тут же включил аварийный режим посадки, с огорчением опустив джойстик. «Разбился?» — спросил его Риалган, совершенно не желавший лезть за остатками дрона на гору. «И да, и нет», — улыбнулся ему Людвиг. «Ты должен это увидеть». Рил принял у него очки и внимательно всмотрелся в изображение. Дрон, включив режим зависания, поймал момент, когда ветер ослабнет, и совершил удачную посадку. Камера мало что могла видеть, но обломок крыла почтальона однозначно сообщал об успешно выполненном задании. Вот только осталось залезть на скалу и найти способ спустить с этого уступа все сокровища, которые он хранил. Лезть решили сразу вдвоем. Набрав с запасом веревок и провозившись до обеда, оказались на площадке не более 100 метров в длину и 30 в ширину. Ветер тут был очень силен, и было совершенно ясно, как дроны, сбитые с курса одинокими смерчами, оказывались именно тут. Кроме своего разведчика, охотники насчитали 5 машин, включая разыскиваемую по контракту. Сообщать о находке, разумеется, никто не стал, и, провозившись почти до ночи, Рил и Людвиг до предела забили свой джип. К станции подъезжали уже в темноте, что было хорошо, ведь показывать всей округе, что она функционирует, пока еще не стоило. Очень уставшие спасатели были рады разогретому Людвигом ужину, состоящему из пищи быстрого приготовления, и особенно вкусному после тяжелого дня. Разбирать добычу не стали, отложив все дела на завтра, и только после утреннего завтрака добрались до мастерской. Первым делом следовало собрать части разыскиваемого дрона и отвезти его в город. Этим Риалган решил заняться сам, оставив Людвига копаться с его любимыми игрушками. Вся поездка до ближайшей почты заняла чуть более 1 часа езды по почти пустынным районам. Денег он получил совсем немного, и будь их машина на бензине, а не аккумуляторах, то с трудом бы покрыл даже расходы на топливо. Но это было неважно, ведь он получил первую отметку в досье, гласившую, что дрон был доставлен вовремя, а груз вскрыт не был. Вернувшись на станцию, Рил присоединился к своему технику, и до обеда они успели разложить по полочкам все запчасти. Чужая же почта по закону считалась украденной, поэтому ее даже трогать было опасно. Но дух авантюризма советовал разобраться в ситуации и только потом принимать решение. Изучив контейнеры и маркеры, было решено 2 из них вернуть почте вместе с маркированными деталями дронов. Скорее всего, в них везли медицинское оборудование, имеющее серийные номера. Но вот в оставшихся 4 было решено покопаться, чтобы покрыть свои поисковые расходы. В 2 оказалось оружие. Редкие и дорогие 2 пистолета стандартного калибра, бронежилет универсального размера с керамическими пластинами и тактические перчатки. В других 2 запчасти к автотранспорту, в основном компьютерные компоненты, имеющие довольно высокую цену. Вести сдавать медицинские контейнеры Риалган снова решил сам И, к его удивлению, вся процедура оформления на почте заняла всего полчаса. Награда была совершенно небольшой, но он получил еще две отметки о доставленных и не вскрытых утерянных почтовых контейнерах. К вечеру, когда со всеми делами было покончено, было решено устроить небольшой праздник, на который приехала и Настя, наконец сдавшая экзамен и получившая значок ганфайтера. Станция. От алкоголя на празднике Риалган отказался полностью, предпочтя хорошую пищу и десерт. Дело тут было не только в Ньютоне, который понемногу осваивал новое зрение, но и в отношении к этому яду в целом. Сама мысль, что мошенники и злодеи из реального мира используют алкоголь как оружие, на самом деле пугала. Ведь они действовали совершенно беспощадно и расчетливо, просто уничтожая жителей Лемноса. Еще больше его пугало то, что он тоже мог попасться в подобную ловушку, будучи еще живым человеком, и может погибнуть в Лемносе, если утратит осторожность. Праздник весело затянулся до вечера, когда на рацию Риалгана пришло сообщение от Коршуна с просьбой встретить гостя и как можно скорее спрятать его транспорт в ангар. Гость к празднику никого не смущал и даже обрадовал, поэтому встречать его пошли все вместе. Ньютон даже ворота открыл, заранее хвастаясь, что уже способен на подобные действия, как в небе над ними поднялся сильный ветер. Не дожидаясь очевидных распоряжений, смотрящий поспешил закрыть ворота, а Людвиг занялся створками ангара, чтобы не держать под открытым небом зависшую над ними машину. Четырехдвигательное аэротакси было увеличенной моделью стандартного почтового квадрокоптера и отличалось полной автоматизацией в управлении. Пассажиры указывали только адреса, и машина самостоятельно их доставляла. Эта модель раньше служила в элитном автопарке, но теперь являлась частной собственностью, а благодаря бесшумной работе двигателей и обшивке, невидимой для радаров, обеспечивала скрытное передвижение своему владельцу. Даже по внешнему виду было ясно, что далеко эта машина не улетит. В таксопарке ее применяли в границах города, а значит и сейчас гость прилетел не сдалека, тщательно скрывая свой маршрут. Как только машина коснулась площадки перед ангаром, Риалган и Людвиг тут же затолкали его вовнутрь, отметив, что если этот гость зачастит, то стоит убрать весь песок со двора, иначе шасси идут очень тяжело. Закрыв створки и включив свет, все ждали, кто же появится из кабины, и увиденное их крайне удивило. Первую машину покинул крепкого вида незнакомец в легкой, но очень дорогой броне комбинезонного типа. Следом он помог вылезти из узкой кабины девушки, недавно спасенной из рабства. Программистку охотники узнали не сразу, ведь видели ее мельком, и была она тогда очень бледной из-за многолетнего заточения. Теперь же перед ними стояла красавица, которой идеально подходил однотонный серый камуфляж. «Привет, ребята, я Софи, помните меня?» Весело замахала она рукой, вызвав улыбку у всех присутствующих. «Конечно, помним», — улыбнулась ей Настя. «Как у вас дела? Все ли смогли сбежать?» «Все», — кивнула Софи. «Было очень тяжело, даже девушкам нелегко пришлось. Но благодаря Мегу у нас все получилось. Это Мег, наш спаситель, и он очень хотел с вами пообщаться». Выражением лица Мег был довольно суров, и для него данная сцена была тратой времени. Но он ждал, пока София выплеснет все эмоции, чтобы потом, уже не отвлекаясь, заняться делом. Как только его подчиненная сделала паузу, он сделал шаг вперед, подав руку Риалгану, ускоряя этим события. «Я так понимаю, у вас праздник? Но, к сожалению, у нас очень мало времени, поэтому прошу вас выслушать меня как можно быстрее». «Ничего страшного, мы рады гостям, тем более таким. Проходите к столу, там и продолжим». Они прошли на кухню, и Риалган хотел продолжить праздник, но Мег помотал головой, давая понять, что времени у них на веселье нет, только на переговоры. От угощения отказываться никто не стал. Да и как в них можно было отказать Софи, которая большую часть жизни провела рабыней и подобные блюда видела только по ТВ? Главный же гость терять времени не захотел и почти сразу приступил к сути. «Я не стану пока что представляться полностью, не хочу лишних вопросов и траты времени. Поэтому сперва ответьте мне, ваш товарищ, — он указал на Ньютона, — знает про выживших?» «Нет», — коротко ответил Риалган. «Но он уже познакомился с подлостью и коварством игроков, поэтому мы ему доверяем и позже введем в курс дела». «Ну, раз так, если упустить подробности, то у нас с вами есть общие заботы и цели. Именно мы втроем спасли более сотни рабов, причем сбежали они от серьезной мафиозной группировки реального мира. Когда до меня дошли слухи о побеге, я, если честно, сперва махнул рукой. Думал, конец вам всем, не уйдете, как ни старайся вам помочь. Но сначала за вас своей головой рискнул Коршун, а он человек очень осторожный, а затем и корпорация решила не экономить ресурсов. Я подключился на стадии, когда вы уже покинули стадион и прятались в развалинах. Коршуну с огромным трудом удалось вывести первых беглецов, а вот дальше от вас были вынуждены отказаться уже все. Проблема была не в гипнобаксах и не в жертвах, ведь всегда можно нанять рейдеров. За вас назначили награду именно мафиозные группировки при поддержке даже администрации игры, а это автоматически гибель. Вот тогда я затребовал отчет от Коршуна и, узнав, каких именно девушек он вывез, решил, что бросать вас нельзя. Дело в программах, верно? Нас спасали, поскольку программисты писали хакерское ПО? Спросила Настя, уже зная ответ. Не просто хакерское ПО, да и вы, собственно, были уже не нужны, ведь всех дам благополучно спас Коршун. Эти программы — наш единственный с вами шанс получить доступ к реальному миру, причем доступ прямой. Сами мы, конечно, в него вернуться не можем, но зато есть шанс получить доступ к цифровым продуктам и электронике. За такой подарок я решил отблагодарить вас лично и покинул свое укрытие, чтобы организовать побег целой сотни рабов. Мне это очень дорого обошлось. На вас троих я почти ничего не потратил, поэтому даже счета выставлять бы не стал. А вот как вас благодарить — это сложный вопрос. И тут, я думаю, будет справедливее подключить вас троих к работе с Реалом. Но тогда зачем было переселять нас на эту станцию? Мы только деньги потеряли. Задал волновавший его вопрос Людвиг и тут же смутился, боясь, что поступил бестактно. Не потеряли. Эта станция может приносить намного больше, чем даже полноценный автопоезд. Именно вас снарядили сюда, поскольку спасенных вами девушек и рабочих необходимо теперь надежно прятать, да, собственно, как и вас. Для этих целей я создал несколько тайных баз, но все они из-за своей секретности имеют серьезные проблемы со снабжением. Ваша станция на самом деле почти не занималась поиском дронов, а ее бывший работник в полной секретности отправлял нам провиант и медикаменты, посылая дроны по общему почтовому маршруту и этим полностью скрывая их активность. «И сколько платите?» — спросил Ньютон, заинтересованный в новой работе. «Базы на самом деле тоже зарабатывают, и неплохо. На них выгодно размещать высокотехнологичное производство или еще выгоднее программистов. Платят они хорошо. Я бы занялся этим вопросом, да и Гермес я неплохо знаю, и способы скрыть груз мне тоже знакомы. Мне эти крошки с почтовых дронов даже скучны. Я к целой фуре привык. Вот где талант нужен». «Я не против», — улыбнулся ему Мек. «Все контакты я оставлю Риалгану, и будет у вас прекрасная возможность заработать». «С этим понятно. И если честно, ты нас прямо обрадовал, поскольку конкурировать с почтой по обслуживанию их дронов почти невозможно. Значит, остается только один вопрос. Как именно ты собираешься проникнуть в реальный мир?» На самом деле мафия уже все организовала. ПО, которое писала Софи, полностью соответствует программам технического сопровождения для ряда бытовой техники. Это означает, что я могу подключаться к телефонам или ноутам, причем делать это не взламывая их, поскольку все необходимые опции в них уже прошиты. «Из Лемноса?» — удивленно спросила Настя, считавшая себя начинающим хакером. «Да, из Лемноса. Точнее, напрямую мы с вами этого сделать не можем, поэтому придется пользоваться уже созданными ресурсами, принадлежащими мафии. Схема на самом деле несложная, но, к сожалению, из-за специфического оборудования нам либо нужен помощник снаружи, либо, пока есть такая возможность, мы можем использовать двери в реальный мир, принадлежащие нашим врагам». «Но что нам это даст?» — испортил всем присутствующим настроение Риалган, задав столь неопределенный вопрос. «Прежде всего, нам нужно скрываться от администрации игры и от игроков, которые заложат нас за пару гипнобаксов, посчитав забавным багом. Зачем нам реальный мир, если выживать нам нужно в этом? И вообще, мы живы, или Лемнос только скопировал нашу модель поведения?» «Ты задаешь вопросы, отвечать на которые я совершенно не собирался. Уверен, что готов узнать на них ответы?» Почти шипя от раздражения, спросил Мек. «Уверен», — спокойно ответил Риалган, понимая, что ответы могут быть опаснее всего, с чем он сталкивался и в реальном, и в виртуальном мире. «Тогда учтите все присутствующие. Я отвечу, насколько это возможно в такой ситуации. Но вы в таком случае поступаете ко мне на службу. Я не шучу, говоря о службе. Мы тут уже не в игры играем, и на кону куда больше, чем просто раскачанные аккаунты. Готовы заложить свою вторую жизнь?» Риалган смело кивнул, не желая более плыть по течению. До этой минуты он адаптировался к ситуации, чтобы просто выжить, а сейчас он может попытаться сам взять свою судьбу в руки, даже если при этом он окажется в кандалах незнакомца Мега. Совершенно не важно, кто он такой, этот гость, ведь если он может дать возможность влиять на реальный мир и Лемнос в целом, то это того стоит. Первые месяцы в мире сна Рил мечтал о тихом уголочке и всех благах, которые мог подать Лемнос, но после всего, что с ним случилось, он больше не хотел быть жертвой. Его устраивала исключительно роль охотника, не упускающего своей добычи. Настя и Людвиг также кивнули. А Ньютон, понимая, что начинается большая игра, пожал плечами, улыбнулся и вышел, давая понять, что без прямого приглашения напрашиваться не станет. «Очень хорошо. Начнем с теории. Теория живого и мертвого разума сама по себе упирается в научное обоснование биохимических процессов. То есть по привычной науке физической оболочки у нас нет. Эффект второй жизни создан Лемносом на основе очень сложных технологий, которые так и не были воплощены в жизнь ведущими учеными мира. Во время экспериментов с сознанием человека институты делали заказы корпорации, создавшей технологию Лемноса. У них была такая возможность, поскольку при первых запусках квантовых серверов виртуального мира еще не было, и мощности супермашины были направлены на изучение вопроса кодировки нервных импульсов человеческого организма в цифровую форму. Но все оказалось намного сложнее, чем думали ученые, и просто перевести мысли в цифровой код, как и обратно, за счет бесконечного множества записанных вариаций нервных импульсов, не вышло. Каждый новый сигнал организма сам по себе уникален и только схож с таким же предыдущим, а значит и повторить его нельзя. Поэтому виртуальная машина решила имитировать саму активность работы человеческого мозга и, упростив модель, получила не просто расшифровку отдельной мысли, а сразу всю картину сознания. Именно поэтому, когда мы надеваем шлем, мы видим не просто картинку, а воспринимаем сразу весь окружающий нас мир с его запахами, холодом и даже голодом. С этой официальной точки начинается засекреченное. В лабораториях Института сна было доказано, что в стадии сна человек способен воспринимать картинку, передаваемую сознанием другого человека. Эффект телепатии оказался слаб, почти неуправляем, и на него даже не обратили бы внимания, если бы не смогли создать машину, способную также передавать подобие человеческих эмоций и мыслей. На этом, собственно, Лемнос и основан, на внушении пользователю реальности мира, в которую он попадает, включая свой шлем. Попытки полностью перенести сознание на ресурсы Лемноса были. Более того, все эксперименты были проведены до запуска Лемноса с использованием всех доступных ресурсов машины и никакого результата не дали. Но по воле случая еще только создаваемому виртуальному миру поступило задание на ряд крупных диверсий в реальном. Лемнос создавался так, чтобы сделать невозможным его прямой контакт с реальностью, иначе он становился оружием, а значит и подобная задача была невыполнимой. Безумные ресурсы квантового компьютера, в который только начали загружать целые сервера информации, решили, что если он не может вмешаться в дела реального мира, то он предоставит собственные ресурсы, отрежет от своей бесконечности маленький кусочек и подарит его частичке реальности. Лемнос подарил нам кусок себя, сделав его полностью автономным от окружающего нас виртуального мира, и смог позволить нашему с вами сознанию перенести себя из обреченной физической оболочки. Это означает, что физически мы мертвы, но при этом мы по-настоящему живы, являясь крошечной автономной частичкой Лемноса. «Сложно», — мотнула головой Настя. «Это нужно обдумать. И возникает много вопросов, разных вопросов». «Вопросами займемся, когда на них будет время. Сейчас же краткий инструктаж. Я к вам спешил не на праздник и не поболтать. Мне от вас нужны конкретные действия». «Это какие же?» — спросил Рил. «Спасенных вами программистов я спрятал, но их нужно снабжать едой и всем необходимым. Собственно, этим эта станция и занималась, снабжением двух моих секретных баз. Поскольку вы согласились идти ко мне на службу, я вам выдаю первое задание – за неделю привести станцию в полный порядок, подготовив продовольственные склады и все необходимое для приема и отправки беспилотников». «А как же реальный мир? Ты обещал, что мы в него попадем», – не удержался от вопроса Людвиг. Если справитесь со снабжением, то сможете посетить одну из баз, где у вас будет возможность хакнуть, к примеру, телефон, и, управляя им, вы действительно побываете в реальном мире. Я согласна. А можно не только телефон? Радостно запрыгала Настя. Можно, но потом, заговорчески ответил Мег, изображая руками пуск баллистической ракеты и следом ядерный гриб. Сначала нужно обеспечить себя провиантом и всем необходимым. Затем решить финансовые вопросы. Базы способны приносить хороший доход. Вы же и будете их проводниками на рынке Гермеса. Тогда можно будет заняться и Реалом. Тем более, что я много лет пытался получить то, что вы мне принесли на блюдечке. Украденное вами ПО бесценно, а девушки – шанс для всех выживших не только подольше продержаться в Лемносе, но и укрепить наши позиции через Реал. На этом Мег настоял на спешке и попросил побыстрее вывести из ангара его квадрокоптер. Он спешил и обещал чуть позже наладить связь, а сейчас просил заняться подготовкой дронов. Реалган и Людвиг вытолкали его машину, и она почти бесшумно запустила двигатели, подняв в воздух целую кучу песка. «Двор обязательно придется чистить», — решил для себя Реалган, и, доверив закрытие ангара Людвигу, направился на кухню. О том, что праздник закончился, он старался не думать. Вроде и мелочь, но ему очень хотелось его продолжить, использовав как причину довольно хорошие новости от нового союзника. В этих размышлениях его и встретил Ньютон, совершенно не спешащий в столовую. «Реалган, прости, что сейчас, но нам нужно поговорить». «Без проблем, Ньют. Если есть вопросы, смело их задавай». «Да тут, понимаешь, в чем дело? Я немного растерялся из-за происходящего. Всю жизнь я водил свой грузовик и не лез в неприятности. Я даже стрелять не умею. А тут довольно серьезные вещи готовятся. Вы меня здорово выручили. Дали второй шанс, я вам обязательно верну долг. Вот только не знаю, что делать дальше». «Думал, верну зрение, куплю грузовик и быстро верну вам долги, заодно останемся друзьями». А тут прилетает большой человек и начинает рассуждать о том, как воевать с мафией. «Не этого я хотел. Ну и идти мне совершенно некуда. Рил, разреши мне остаться на станции? Я, скорее всего, не смогу принять участие в ваших делах, но мне не хочется снова оказаться одному на улице». «Ньютон», — с облегчением вздохнул Реалган, обрадовавшись, что ему не придется объяснять, кто такие игроки и каких рабов они спасали. «Оставайся сколько тебе угодно. Но сейчас я могу предложить тебе работу у нас в качестве смотрителя станции. Будешь помогать Людвигу с обслуживанием беспилотников. Когда полностью освоишь новое зрение, купишь себе грузовик, и если захочешь, можешь пользоваться нашим ангаром, пока не найдешь себе тихий уголок. Нам с нашими проблемами хороший водитель, знающий Гермес, очень нужен. И платить мы будем честно, не подставляя под сомнительные дела. Годится такой вариант?» «Да, я даже не смел этого просить. Это, наверное, лучший вариант». «Тогда пошли к столу. Праздник ведь еще не закончился». Другой мир. Целую неделю охотники за дронами приводили свою станцию в порядок, тайно завозя продукты и вещи первой необходимости. Реалган был уверен, что ни одного гипнобакса он не потеряет, купив партию качественных аптечных наборов и другие медикаменты. То, что тайные базы примут все без исключения и по любой цене, он знал наверняка. Ведь бывшие рабы почти ничего не видели в их тяжелой жизни, и Рил не собирался на них наживаться, посчитав своим долгом показать все возможные блага Лемноса. Работа за эту неделю была проделана колоссальная, и под конец всех обрадовал Ньютон, смело севший за руль грузовика и выехавший на нем за пределы станции. Смотрящий давно не сидел за рулем, поэтому не лихачил, ведя машину, как по учебнику, показывая, что помнит и может справиться с тяжеловозом. После обкатки Реалган выдал ему задание по закупке самых габаритных заказов, сделанных Мегом, и отпустил в город, под честное слово ни во что не встревать. Вернулся Ньютон довольно быстро, отчитавшись, что сделал все покупки в темную, и в темную же провез на станцию, не показывая в дороге груз. Сильно смущаясь и не зная, как подобрать слова, он еле выдавил из себя просьбу одолжить ему грузовик, и Рил без колебаний махнул рукой при условии, что тот вернется к утру. Ньютон подумал, что над ним издеваются, и поэтому только улыбнулся в ответ, а к вечеру он так и не вернулся, появившись к самому рассвету, полностью вымотанный и довольный. На все вопросы он ответил, что решил не тянуть со свиданием, и ему крупно повезло, что дама ждала того дня, когда он снова припаркует свой грузовик перед кафе. Грузовик ему разрешили брать, когда он захочет, даже для подработки, если решит вернуться к старой профессии. Ведь надо же с чего-то начинать. Тем более, что так станция получала великолепное прикрытие и стабильное снабжение любыми грузами по лучшей цене. Все было готово к началу работы, и настал момент, когда МЕК вызвал Риалгана, попросив отправить первую партию дронов с аптечками и набором продуктов. Людвиг полночи провозился, программируя маршрут, и до самого утра запускал дроны, следя по приборам за их полетом. Управление над крылатыми посыльными перехватывалось в двух точках, после чего связь с ними пропадала, а через несколько часов дроны самостоятельно возвращались на станцию и совершали посадку. Первая такая ночь показалась безумно тяжелой, но далее дело отладили, и особой усталости работа не вызывала. При этом доход приятно радовал, заставляя задуматься об отказе от охоты и других экстремальных видов заработка. Еще через неделю Ньютон взялся за старый бизнес и даже свил себе новое гнездышко в Гермесе. На станцию он приезжал как на работу и занимался своей старой профессией, когда его отпускали. Людвиг освоился с дронами и уже без труда их настраивал, при этом затребовав несколько новых моделей у Мега. Новые машины пришли через два дня без лишних вопросов и комментариев. Настя занялась разведкой рынка Гермеса, изучением точек скупки товаров и способами незаметного их приобретения. Разумеется, Ньютон ей помогал всеми силами. Без него дела у станции шли бы намного тяжелее. Но этот вопрос требовал тщательного изучения рынка еще как минимум полгода. Риалган участвовал сразу во всем, контролируя все процессы и стараясь руководить там, где это было необходимо. Когда же у него появлялось свободное время, он тратил его на изучение местных гор, при этом разведывая места, где чаще всего терпели крушение почтовые дроны. Более подобных скоплений разбившихся машин он не нашел, но отметил для себя несколько интересных для зачистки пещер, включая парочку заваленных шахт, возможно, военного назначения. На самом деле ему следовало бы съездить в город и начать его изучение, как и поиск выгодных поставщиков, но иметь дело с людьми ему не хотелось, и уж тем более не появлялось желания встречаться с игроками. Полностью отсидеться ему не удалось, поскольку МЕК потребовал, чтобы все трое в срочном порядке посетили в Гермесе косметический салон и изменили свою внешность. Операция была недорогой и без последствий, но необходимой, поскольку их активно искали, обещая никогда не забыть троицу, особенно смелых и находчивых игровых персонажей. МЕК прилетел снова ночью, не пренебрегая всеми возможными средствами сокрытия своего транспорта. Квадрокоптер теперь уже без труда затолкали в ангар, и был объявлен небольшой брифинг. В первую очередь обсудили ежемесячный список необходимой провизии, требуемые финансы и расписание поставок. После оплаты всех услуг прозвучали и пожелания, за которые ее можно было немного повысить. В обязательном порядке были обговорены методы конспирации и поведения в городе. Ньютон в этой ситуации становился незаменимым, поскольку лишний раз появляться в Гермесе троица не следовало. После всех текущих дел МЕК предложил одному из охотников отправиться с ним и протестировать оборудование для связи с реальным миром. Сам он почему-то вообще не хотел к нему прикасаться. На все вопросы коротко отвечал, что администрация игры его уж слишком усердно ищет, и рисковать он не собирается. Для него само появление на станции уже являлось нарушением всех норм и традиций, но спасение программистов означало глобальные перемены в судьбе всех выживших, и спускать весь процесс на самотек он не хотел. Первым вызвался Риалган, понимая, что без него станция обойдется, а вот без Насти или Людвига никак. Он залез в узкую кабину квадрокоптера на место пассажира, а Людвиг без труда, поскольку был убран весь песок, вытолкал их из ангара. Двигатели машины запустились почти беззвучно, и они плавно оторвались от земли. Рил пожалел, что это ночь, и он не может сам понаблюдать пейзажи внизу, но от этих мыслей его отвлек МЕК. «Я, как правило, на секретные базы никого не пускаю, надобности нет. Их жители — это выжившие, совершенно не желающие бороться с игроками за право на существование. Им не хочется рисковать своей жизнью ради пары гипнобаксов, и это их право. Тебя могут встретить недоверчиво, поскольку коллектив у них слаженный, но это ненадолго. Дай им время привыкнуть, и станешь для них лучшим другом. А ты, МЕК, сколько лет живешь в бункере?» «Долго, очень долго. Мне повезло некоторое время слоняться по миру без опасения, что меня будут искать. Это был по-своему прекрасный период. Будучи игровым персонажем, я проходил квесты, написанные для игроков, и вообще старался получать удовольствие от игры. Но это пока на меня не обратила внимания администрация. Они решили, что я жутко разожравшийся на нубах бот, и выдали задание на мою ликвидацию. Пришлось побегать по всему миру от игровых кланов, а потом повоевать с ними. Но в итоге я просто сымитировал свою гибель. С тех пор только и делаю, что прячусь, так что не вздумайте меня выдать. Машина больше часа шла через горный район, виляя между скалами, и совершенно неожиданно замерла на месте, начав спускаться. Ночью почти ничего не было видно, но Риалган смог рассмотреть небольшой уступ, на который они садились. Кроме самого квадрокоптера, ничего бы тут не поместилось, даже вертолет бы не смог сесть. Поэтому сначала охотника посетила мысль, что ему придется пробираться вдоль отвесной скалы к некоему тайному лазу. Но все оказалось еще проще. В скале просто поднялась вверх качественно замаскированная створка, а кто-то, совершенно невидимый в темноте, зацепил трос на стойке шасси. Машина сразу же покатилась в абсолютную, ничем не нарушающую светомаскировку тьму. «Добро пожаловать на базу, Риалган. Уж прости, что тебя покину, но у меня тут слишком много хлопот. Экскурсию тебе проведут хорошо знакомые девушки из лаборатории и их охрана. Постарайся подготовиться к нашей с тобой завтрашней встрече. Утром проведем первые тесты наших врат в реальный мир». Как только створка ангара опустилась, сразу же зажегся слабый свет, и Мек поспешил покинуть кабину. Риалган не стал отставать, при этом поддержав разговор. «Утром? Думаешь, меня успеют подготовить?» «Уверен, что успеют. Могли бы и сегодня, но у меня много дел. А пропускать первые полевые испытания я не собираюсь». «Тогда почему испытывать буду я, а не ты?» Мек, уже успевший почти дойти до двери, ведущей в недра скалы, остановился и тяжело вздохнул. «Я, как программист, должен был сам лично освоить эту технологию и оставить ее исключительно себе. Это была бы глобальная монополия и лучшая гарантия сохранения тайны. Но меня слишком сильно жаждет поймать администрация Левноса, и даже намека на мое появление где-либо они не упустят. Так что в бой пойдешь сам, а я рядом постою и буду тебя консультировать. А все мои знания окажут тебе всю необходимую поддержку». «Администрация Лемноса? Хотя чему удивляться, с ними вся мафия сотрудничает». «Не просто сотрудничает, Рил, они и есть мафия. Безумно разоржавшаяся, достигшая просто космических высот власти мафия. Тот, кто ставил их у руля Лемноса, был настоящим гением. Пустив туда обычных мелочных и жадных выродков, он получил абсолютно послушных зомби. Рабов, не способных самостоятельно мыслить и действовать, но готовых на все. Буквально на все. Думаю, ты уже кое-что понял, если верить тому, что о тебе рассказал Коршун. Ты ведь из-за них тут оказался?» «Да, из-за них», — печально ответил Риалган, почувствовав себя беспомощным ребенком, у которого забрали все, что у него было. «Меня застрелил полицейский, когда я пару раз вставил одному из воротил Лемноса палки в колеса. Действовал я в рамках правил игры, а ограбили и убили меня в реальной жизни. И таких уже сотни, тех, кому повезло спрятаться в Лемносе. Поэтому всегда будь осторожен и в лишний раз в Гермес не ходи. Внешность вы подкорректировали, но ваши лица остались на видеокамерах тюрьмы. Шпионская сеть пока молчит, был ли ты опознан. Значит, тебя все еще принимают за игрового персонажа, и твоя задача сделать так, чтобы их мнение ни в коем случае не поменялось. Постарайся подготовиться к испытаниям. На мелочах строится великое. А я тебя покидаю». На этих словах он вошел в коридор и жестом велел ждать. Риалган осмотрелся по сторонам и оценил помещение. Пещера была вырублена в скале и служила ангаром для дронов. Оружие тут тоже было, на отдельном стеллаже, готовое в любой момент установиться на дроны для защиты базы. Видеокамеры, разумеется, были, как и другие сенсоры, но обнаружить удалось только одну. Через пару минут в дверях появилась одна из программистов и, вежливо поздоровавшись, пригласила проследовать за ней. Несколько минут они шли туннелями, затем спустились на лифте примерно на сотню метров и оказались в подземном бункере. На самом деле это была оборудованная пещера, где тайно смогли построить целый городок. Даже на первый взгляд жить здесь могло пару тысяч человек, но точное количество поселенцев Риалган спрашивать не стал. Его вели мимо построек разного типа, объясняя, где медпункт, а где бани. Общежитие стояло чуть отдельно в стороне комплексом из трехэтажных зданий, а для семейных строились небольшие коттеджи. Самый настоящий тайный город. Этого Риалган совершенно не ожидал и был рад, что ему дают прийти от увиденного в себя, назначив испытание на завтра. В лабораторию вел широкий туннель с залитой бетоном дорогой. Он уводил на почти километр от жилого комплекса по ряду причин, и главной была возможность нанесения бомбового удара. Незаметно к подобной базе по горам не подойти, как ни старайся, а вот бомбы сбросить намного проще. Опасаться подобных угроз было чего, ведь в лабораториях находилось хакерское оборудование, и всего одна ошибка могла выдать координаты базы, обрекая ее на верную гибель. На входе Риалгана обыскали, забрав всю электронику и оружие. Даже набор мультитул изъяли. Правила безопасности тут были общими для всех, будь ты хоть гость, хоть первооснователь поселения. Классические серые коридоры, ряды закрытых дверей ни о чем сказать не могли. Но по ним и так было понятно, что тут располагается не просто лаборатория, а довольно мощный информационный комплекс. Единственное, что ему показали в качестве экскурсии, это подводную реку с ледяной водой и систему циркуляции, охлаждающую спрятанные в недрах гор сервера. Благодаря реке поселение совершенно не пользовалось топливом, используя только электричество гидроэлектростанции, что обеспечивало лучшую маскировку и автономность поселению. Кабинет, в который привели Риалгана, напоминал скорее комнату отдыха с большим диваном, десятком комфортных мягких кресел и передвижными столиками. На каждом столике лежали очки виртуальной реальности, перчатки-манипуляторы, планшет и сверхтонкая клавиатура. Кресло Рил выбрал ближайшее, и вежливая девушка, не представляясь, начала вводить его в курс дела. Как оказалось, ему предстояло управлять разными бытовыми приборами, используя наборы команд и иногда пользовательский интерфейс. Перчатки тут могли быть намного удобнее клавиатуры, позволяя разворачивать жестами списки командных строк в трехмерном пространстве, упрощая себе работу. Отдельные комбинации с команд были закреплены за клавишами на клавиатуре или голосовыми командами, но голос был самым нежелательным видом контроля. Самым настораживающим оказался факт, что еще не было известно, к какому именно прибору удастся подключиться при испытаниях. Но главное было освоиться с самим управлением, и Риалган потратил 5 часов на изнурительные тренировки, благодаря за неограниченное количество кофе своего инструктора. Спать его положили в одной из комнат лаборатории, а утром он встретился с Мегом, очень взволнованным предстоящим экспериментом. На самом деле было уже не утро, а полдень, но глубоко под землей это совершенно не имело значения. Риалган потратил почти всю ночь на инструктаж и, выспавшись, не претендовал на соблюдение какого-либо распорядка времени суток. После завтрака в комнате он сразу же направился в лабораторию, где и застал уже вовсю работающего в виртуальном шлеме Мега. «Почти все готово. Мы будем вдвоем, а команда хакеров нас поддержит из своих капсул. У них своя работа, у нас своя, и мешать друг другу совершенно не нужно. На связи же с тобой все время будет одна из программисток. Они создавали эти коды и будут тебе всячески помогать. Есть еще вопросы?» «Да», — вежливо ответил Рил, усаживаясь в кресло и настраиваясь на рабочий лад. «С ПО все ясно. А как код будет передаваться в Реал?» «Это самое сложное. Поэтому капсулы с нашими хакерами будут работать на отдалении. Если их засекут, то людей эвакуируют, а капсулы уничтожат. Недешево, конечно, но зато самые высокие шансы сохранить жизни нашим специалистам, не выдавая координат базы. А вот с кодом у нас проблемы. Группировка, придумавшая этот метод, рассчитывала на лабораторию в реальности и мощные ресурсы в Лемносе. Они пошли по самому примитивному пути. Просто перевели код в частоту мерцания матрицы монитора. В результате один планшет работает в Лемносе, транслируя код. Второй планшет транслирует уже в реальности изображение первого. А мощная цифровая видеокамера считывает изображение, передавая его для дешифровки компьютеру. Примитивно на самом деле, но задача была создать самый простой и дешевый способ передачи кода. Когда же поняли, что простейшими методами, даже при 200 Гц монитора и его 4000 пикселей разрешения, полноценной передачи добиться можно только при очень технологичных видеокамерах или мощного оборудования, считывающего изображение с монитора. Проще говоря, изображением решили передавать сразу команды, а не цифровой код. Поэтому код писался и в Лемносе, и в реальности. «Значит, сейчас мы попытаемся взломать оборудование мафии?» «Да, Риалган. Именно этим ты и займешься. Твоя задача — дождаться, когда наши хакеры подсоединятся к их сети и попытаться взломать ближайший бытовой прибор. Если тебе это удастся, то ты создашь на его диске резервный файл с вирусом, чтобы с его помощью мы нашли способ связаться с Лемносом в обход оборудования нашего противника. Ни одного лишнего движения, ни одного лишнего слова и ни одной лишней эмоции. Очень тебя прошу, иначе нам всем конец. Надевая шлем, Риалган пытался угадать, что именно он сможет взломать, но времени на это ему не дали, запустив тестовую программу. В симуляции он перехватил контроль над телевизором, затем через его Bluetooth смог связаться с почтовым дроном на улице, что дало возможность выйти в местные коммуникационные сети. Но возможности при этом были примитивными и позволяли в основном осуществлять слежку. Этого, безусловно, было мало, но выбора не было, а тянуть время означало рисковать потерять единственную возможность связаться с внешним миром. «Хватит симуляций. Я загружаю рабочий интерфейс. И мы начинаем. Группа поддержки сделает все, что сможет, но желательно их поберечь. Начинаем». Риалган тут же погрузился в мир интерфейса, наполненного десятками команд и их комбинаций. Перчатки позволяли манипулировать ими, отодвигая менее значимые и создавая строки из необходимых. Первое изображение, которое он получил, оказалось с камеры наблюдения, висящей в углу комнаты. Зачем мафия подключилась к ней, угадать было несложно, поскольку в углу комнаты стоял сейф. Риалган убедился, что к камере более никто не подключен и не может обнаружить вмешательство в ее работу, а затем начал изучать, как именно ее контролировала мафия. Все оказалось так, как и говорил Мек. Планшет в Лемносе выводил на своем экране зашифрованный код, а планшет в реальности получал изображение, расшифровывал его и далее передавал на указанный прибор через интернет. В данном случае без особого труда была взломана видеокамера, и Риалган изучал обстановку, ведь передать код в Лемнос можно было через обычный игровой шлем. С этой секунды Рил включился в работу и первым делом проверил все контакты Wi-Fi камеры. Квартира оказалась довольно современной, с невыключаемым телевизором и системой «Умный дом», контролирующий кондиционер, занавески и освещение. Так в системе были два пылесоса и стиральная машина, только и ждущие команды со смартфона владельца. Все это было интересно, но намного важнее было найти шлем виртуальной реальности и попытаться взломать его. Шлемы были, сразу три, но в полностью выключенном состоянии. «Эта квартира нам не подходит. Думаю, стоит попытаться изучить соседей». «Пробуй, но времени у нас мало. Кроме тебя, в сети еще два человека. Они будут создавать автономные от нас ячейки. Некоторое время уйдет на проверку безопасности, ведь нас могут выследить. Тогда я пройдусь по соседям. Может, попадется квартира с хозяином в командировке». «Давай», — дал разрешение Мек. И Риалган стал изучать список контактов среди сигналов Wi-Fi. Изучая название, ему вдруг попались роутеры с именем Хоус и цифрами от 1 до 10. В этой многоэтажке, похоже, был выкуплен целый блок квартир, которые сдавались в аренду временным жильцам. Пожалуй, это был один из самых удобных вариантов, при условии, что найдется квартира, которую подолгу никто не снимает. Рил стал с максимальной скоростью взламывать роутеры, проверяя квартиры и их обстановку. В первых двух жили семьи, и этот вариант точно отпадал. Еще две были заселены, что было видно по вещам, и также было нежелательно. Но в пятой он вдруг обнаружил ремонт, или, по крайней мере, его признаки, и, не тратя время на доклад, начал взламывать все, что только было в этой квартире. Было совершенно неважно, сколько времени она будет пустовать. Точнее, это было безумно важно, но для начала был необходим минимальный запас времени, чтобы освоиться с выходом в реальности, при этом создав собственную схему, чтобы полностью отключиться от оборудования бандитов. Телевизор, два пылесоса, кондиционер, автоматические жалюзи, освещение, автономный бак подогрева воды, стиральная машинка, микроволновка и холодильник. Все эти приборы были соединены в одну сеть умного дома, позволяли полностью контролировать помещение, находясь при этом даже на другом континенте. «Пылесос. Первым делом нужен мобильный разведчик», — решил Риалган и запустил протокол взлома. Через минуту клеенка, которой был накрыт автоматический уборщик, зашевелилась, и робот начал выполнять одну из своих простейших программ. Рил не спешил с перехватом управления. Первым делом он хотел протестировать свои простейшие возможности и только потом ковыряться с тонкостями перехвата полного контроля. Пока робот катался по квартире, передавая ее изображение, Риалган подключился по очереди ко всем приборам и налаживал свой контроль. Самым важным было наладить себе доступ, при этом сделать это незаметно, чтобы хозяин квартиры не заметил не только потери контроля, но и вообще активности своей собственности. После недолгих манипуляций ему, наконец, удалось опознать в сети шлем виртуальной реальности, находящийся в режиме сна, что фактически являлось выполнением главной задачи, которая на него возлагалась при первом посещении реального мира. Шлем был подключен к сети, что было очень хорошо, ведь разные хозяева по-разному их хранили. Сообщать радостные новости Рил не стал, спеша сделать как можно больше, ведь было совершенно неизвестно, как долго будет пустовать комната. Уже под конец работы он позволил себе подключиться к пылесосу и попытался взять его под полный контроль. Робот пару раз завис из-за вмешательства в его программы, но затем послушно побежал в указанном направлении, весело ковыляя из стороны в сторону. Риалган прогнал его по всем трем комнатам и даже заехал в приоткрытую душевую, где рассчитывал найти следы ремонта. Но ванная и душ были в идеальном состоянии, просто затянутые пленкой, а при входе стояли емкости с жидкостью, применяемой для интенсивной химической обработки. Робот пробежался по другим комнатам, изучив затянутую клеенкой мебель. Посетил кухню, заглянул под столы и диваны, чтобы в конце вернуться в прихожую. Никакого ремонта в квартире на самом деле не шло. При этом вся мебель была закрыта защитной пленкой, а квартира регулярно обрабатывалась химическими препаратами. Назначение этого помещения все больше и больше интересовало Риалгана. И он, отказавшись от перерыва на обед, усердно изучал все записи всех имеющихся приборов. Получалось, что квартирой пользовались не чаще двух раз в месяц. Хозяева проводили в ней сутки, а затем квартира проходила интенсивную очистку. Чем они занимались, подсказок Рил не нашел, и после того, как удостоверился, что ничего не упустил, отключился от очков. «Я вижу, ты прямо увлекся», — весело приветствовал его в Лемносе Мек. «Нашел что-то важное?» «Для начала нам повезло, просто очень повезло. Если не случится непредвиденных ситуаций, то мы можем использовать эту квартиру, чтобы создать автономную станцию постоянного доступа в Реал. Нам достаточно будет угнать всю необходимую технику, и мы получим полную автономность». На самом деле был путь намного проще. Пока ты бегал пылесосом, наши друзья успешно взломали электрокар и умудрились купить другой, обменяв его на редкие вещи в игре. В отличие от тебя, у них уже есть автономный мобильный блок со всей необходимой техникой для круглосуточного пребывания в Реале. Машина ведь сразу со шлемом идет. И еще куча всего, включая мощнейший бортовой компьютер с автопилотом. Да, именно так. Ну а ты пылесос да пылесос. У Риалгана даже руки опустились от обиды. Он выложился весь, отдав все свои силы на изучение обстановки, а его вот так вот унизили. Но в любом случае, это не повод все бросать. Просто нужно быть немного находчивее. К примеру, стоило, как на тренажере, попытаться взломать почтового дрона. Да, я, похоже, зря потратил время на совершенно пустую квартиру. Но она крайне редко используется. Понятия не имею, что в ней делают хозяева, примерно раз в месяц. Но уборку они в ней устраивают с применением тяжелой химии. Что? Что ты сказал? Удивленно на него посмотрел Мек. Хозяева квартиру убирают после себя капитально. Там везде емкости от химии, которые и бульдозер отмыть можно. А это уже может оказаться важнее, чем электрокар. В следующий раз буду следить за твоей работой. Возможно, ты нашел один из тайных притонов. А что там такого тайного? Снова удивился Рил. Надеюсь, ты того не узнаешь. Ну ладно, иди отдыхать. На сегодня хватит. Следующий заход в систему был очень длинным и утомительным. Риалган пытался взламывать цели более достойные, чем пылесос, но сам взлом происходил через программное обеспечение преступников, как и через их оборудование. Из-за этого были серьезные проблемы с сетями и нагрузкой на процессоры, ведь выдавать свою активность было нельзя. К тому же вторая группа сообщила, что взломанный ими электрокар был отправлен на перепрошивку, поскольку преступники заботились о том, чтобы никто не смог злоупотреблять доступом к универсальному взломщику. Это означало, что все операции через уже взломанное оборудование отслеживаются, и Риалгану стоило поспешить, пока не обнаружили следы его деятельности. Купленный электрокар вторая группа тоже уничтожила, понеся финансовые убытки, но с него успели взломать почтовый дрон, перенеся на него весь необходимый софт. Это радовало, поскольку так создали автономный портал в реальный мир, который еще предстояло настроить Риалгану. Третий и четвертый день позволили частично захватить сервер всего дома, контролирующий климатическую систему и энергоподачу. Сервер был настоящим успехом, но сразу ставить на него ПО было нельзя, чтобы не повторить историю с электрокаром. Поэтому взлом шел постепенно. Сначала хакнули парочку телевизоров, объединив их усилия через Wi-Fi. Затем в эту сеть подключили доступный шлем виртуальной реальности и, организовав из них единую, автономную от преступников систему, перенесли на них весь необходимый софт. Только после этого занялись взломом дома, рассчитывая варианты создания на его базе целого центра контроля подчиненных устройств. Очень сильно не хватало рук в реальном мире. Самых обычных рук, способных подключить к розетке блок питания. Из-за этого Рил не мог приобрести в реальном мире хороший ноутбук, решив таким образом сразу ряд вопросов. Мек обещал направить все доступные ресурсы на поиск устройства, способного заменить человека, но на это требовалось время. Вторая группа освоилась с почтовым дроном и снова приобрела электрокар, но уже качественно скрыв свою деятельность, после чего бедолага-дрон влетел в высоковольтные провода. Электрокар был действительно лучшим решением. Ему не требовалось помещение. Еще он мог подключаться к службам такси и сам себя обеспечивать живыми финансами. Питание машина получала при заезде на стоянку быстрой заправки, где контакт подводился без участия человека. Не говоря уже о том, что заряжаться машина могла от универсальных рельс, проложенных вдоль магистрали для экономии расхода батарей. Следующим шагом было приобретение недвижимости с гаражом. Но к нему решили готовиться основательно и не спеша. Ариалган занялся многоэтажкой, изучая другое, не менее важное направление. Неделя адского труда сильно вымотала, но самоотдача была в данном случае необходимой. Ариалган старался на совесть и был доволен собой, находя решение самым сложным задачам. В результате его трудов сервер дома был почти полностью подчинен ему, как и большая часть цифровых устройств в нем. К огромному сожалению, пользоваться всеми достижениями можно было не более месяца, после чего следовало уничтожить все следы своей активности, а благодаря полученному опыту создать новую, уже постоянную базу. Риалган уже был готов начать зачистку системы и удаление всех следов, как завербованный им первый из пылесосов подал сигнал о включении. По неизвестной причине хозяева запустили команду быстрой уборки, наверняка готовясь к посещению своих владений. От волнения Рил не смог нормально выспаться. Еще и Мек почему-то указал ему, что эта квартира может оказаться очень важной. Он потребовал, чтобы Рил организовал видеосъемку для создания возможного компромата. Единственная видеокамера с не лучшим разрешением оказалась у пылесоса, что совершенно не радовало, поэтому всю остальную технику взламывали как вспомогательную, надеясь, что она поможет хотя бы записать звук. Хозяева не заставили ждать их уж слишком долго. И через пару дней в квартиру зашли два вышибалы в дорогих костюмах. Они прошлись с приборами по всей квартире, а по дегенеративному выражению их лиц было понятно, что назначение приборов им не особо знакомо. Но им платили, чтобы они выполняли определенные процедуры, и они их выполняли, никому не задавая вопросов. Правда, после них все же прошелся специалист с ноутбуком, проверившийся сети Wi-Fi в радиусе сотни метров, но на этом обход закончился. Через несколько часов в квартиру снова явились громилы, еще раз осмотревшие ее и сразу удалились. После них в двери вошел пожилого вида чиновник в характерном костюме и его совершеннолетний сын. Они прошли к дивану, достали бутылку эксклюзивного виски и разлили его по стаканам. «Что, сынок, думал, я буду тебя ругать за твои приключения в ночном клубе? Скажи честно». «Да, у тебя ведь морды есть, они и избить могут». «Могут. Кого скажу, того и забьют. Но как же ты, молод и глуп, эх!» Они сделали поглотку, и отец продолжил. «Вот скажи, тебе понравилось забивать почти до смерти тех идиотов в клубе?» «Я не помню, я был выпивший». «Не выпивший, а под кайфом. Ты был в таком состоянии, что просто не мог ничего запомнить. И чем ты за избиение, наркотики и изнасилование заплатил?» «Ты за меня заплатил копам, деньгами?» «Нет, сын мой, это ты заплатил. Вот, считай. Две партии тяжелых наркотиков я отдам следователям за уничтожение всех улик и закрытие судебного производства. Это твои деньги. Это тебе их отрабатывать. И если ты думаешь, что просто не купишь себе гоночную тачку, то ты крупно ошибаешься. Ты заплатил совершенно другим. Чему я тебя учил? Вот вспомни, как нужно общаться с генералами. Если генерал воюет ради денег, мы дадим ему деньги, чтобы пустить его пушечным мясом в расход. но если генерал тратит деньги ради войны, то мы дадим ему войну, чтобы снять с него бюджет небольшой европейской страны, а его самого пустим в расход как виновника торжества. Молодец, умница. Хоть это ты помнишь. Они сделали поглотку, и он продолжил. Так что у нас с тобой на первом месте? Власть, папа, и только власть. Деньги ничто, они нужны, чтобы власть купить. Только она гарантирует доходы, которые я пожелаю сам. Не только доходы, сын мой. Даже не очень большие доходы, поверь, уже достаточны. Но конкуренция и возможность власть удержать, вот в чем вся проблема. А теперь скажи мне, чем ты заплатил, когда позажигал в баре? Взятки — это связи, демонстрация слабости и компромат, который могут использовать в будущем. Вот не зря я на тебя тратил время вместо любимых яхт. Эти продажные копы мечтают стать наркобаронами, и взятка, которую я им дал в виде партии наркотиков, сказочно их поднимет. А на что пойдет вторая партия, ты понимаешь? Кажется, да. Ты оплатишь киллеров, чтобы они чисто убрали следователей, и купишь судей. Верно, сын мой. Те наркобароны, которые стали судьями, нам нужны. Они наш главный инструмент, и расчет с ними происходит самой выгодной для нас валютой. Но они тоже для нас опасны, очень опасны. И с ними я научу тебя работать позже. Для начала я хочу сделать тебе подарок. Он открыл кейс и выложил на стол золотой шприц, уже заправленный неизвестным наркотиком. Затем выпил остатки виски и отослал короткое сообщение по смартфону. Через минуту в квартиру вошли морды, неся в руках большой пакет с пуховым одеялом. Положив пакет посреди комнаты, они его развернули, и там оказалась спящая девушка-подросток. Одета она была в яркие одежды, как будто ее забрали прямо из клуба. «Я бы тут с тобой остался, поучил бы тебя всему на свете, но у меня дела. Бизнес не любит ждать. Проведешь меня в ресторан, там у нас встреча с нашими партнерами, а потом возвращайся. Угощение будет спать хоть до утра, но ты можешь с ней делать, что захочешь, буквально все. Квартира полностью оборудована под такие развлечения, включая мощную звукоизоляцию в стенах. Хочу, чтобы ты понял разницу между свободой и обычным петушинством перед толпой». Они не спеша встали и покинули комнату, а на столе остался лежать золотой шприц, заряженный тяжелым наркотиком. О том, что будет дальше, Риалган хорошо понимал. Девушке, скорее всего, не пережить эту ночь. Точнее, для нее будет великим благом ее не пережить, не растягивая непрерывные пытки на несколько суток. Самым обидным было то, что Рил не мог ничего понять, и ему оставалось только ждать. Но с каждой минутой ожидания его все больше и больше трясло от злости, а обида на свое бессилие делала тело совершенно безвольным и непослушным. Но просто смотреть он не собирался. Понимая, что времени у него немного, Риалган подключился к уже захваченным дронам и начал изучать их ПО. Благодаря контролю над домом и квартирой, он мог открыть одно из окон и сделать это совершенно незаметно. Уборку пылесос проводил совсем недавно, а значит, системе умного дома достаточно было указать параметр необходимости проветривания. Пока прогружались все необходимые программы, почтовый дрон, приписанный к гаражу здания, что решало просто уйму проблем, успел достичь нужного этажа и, с трудом слушаясь ручного управления, проник в квартиру. Возможностей у этой машины почти не было, кроме доставки на балконы жильцов, почтовых конвертов и счетов. Именно для конвертов у него и был примитивный манипулятор, способный зажимать письмо сразу двумя разведенными в разные стороны стрелами. Пролетев по комнате в ванную и с огромным трудом открыв шкафчик, Рил обнаружил примитивные средства гигиены и небольшую гостиничную аптечку. Зацепить аптечку стрелами он смог и даже донес ее до кровати, вручную управляя каждым действием дрона. Но на этом его успехи закончились. Открыть аптечку никак не получалось, как не получилось бы и что-либо сделать с ее содержимым. Чем дольше он возился с аптечкой, тем больше злился и в результате после ее падения на пол подогнал пылесос, затолкав аптечку под гостевой диван. Вся злоба и желание отомстить за свое убийство, переполнявшее Риалгана, в одно мгновение переключились на золотой шприц, лежащий на столе. Дрон с первой попытки смог подхватить это разукрашенное изделие искусства и без особого труда отнести в ванну, где на полу стояли емкости с тяжелой химией. Понимая, что нужных функций у почтальона просто нет, Риалган осторожно положил шприц на пол и пригнал к нему своего верного пылесоса. Пыльный трудяга немного покружил вокруг шприца, а затем, подтолкнув его, направил тонкую иголку в бак с химией и не сильно надавил на клапан. Игла сначала отказывалась протыкать пластик, выпуская на пол драгоценное содержимое, пока не опустошила шприц. После этого игла наконец смогла пробить емкость и полностью погрузиться вовнутрь. Теперь дрону и пылесосу предстояло поработать сообща. Пылесос надавил на шприц сбоку, прижав его к емкости, а дрон, цепляя за клапан стрелой, пытался набрать в него жидкость. Емкость была большой, 10-литровой, и только поэтому, благодаря внутреннему давлению, шприц понемногу наполнялся, затрачивая на эту процедуру огромное количество времени. От напряжения Рил сильно вспотел, и ему страшно хотелось пить, но он боялся отвлечься, чтобы не потерять драгоценные секунды. Почтовый дрон поддел шприц и осторожно вытащил иглу, отодвинув его от емкости. Теперь ему предстояло подхватить это произведение искусства и отнести его туда, где оно лежало. На эту операцию пришлось затратить особенно много времени и нервов, поэтому, вылетая в окно, дрон несколько раз ударился об раму. Никаких повреждений при этом летающий помощник не получил и до своего рабочего места добрался без происшествий, дав, наконец, Риалгану возможность отдохнуть. «Есть новости?» — задал ему вопрос Мек, также находящийся в комнате. «Нет, девушка спит, скорее всего, она под снотворным, но я кое-что придумал со шприцом. Нам нельзя светиться. Еще предстоит зачистить ПО всего оборудования дома. Так что не создавай нам лишних логов, способным перерасти в проблемы». «Боюсь, что уже поздно. Я угнал почтового дрона и набрал в шприц моющего средства». «Что ты сделал?» «Приготовил сюрприз тому маленькому отморозку. С девочкой он хочет поиграться, угощение для него приготовили. Вот и я его угощу». «Что было написано на емкости?» «Не помню». «Тогда бегом туда своим пылесосом и читай мне название». Риалган рефлекторно переключился на ручное управление пылесосом и погнал его в ванную, подведя к баклаге. Надпись гласила о содержании азотной кислоты, что было довольно странно, ведь как простое моющее средство подобный состав был явно слишком токсичен. Значит, его использовали для целей, связанных с заметанием следов. «Плохо дело. Я немедленно направлю к тебе помощника, чтобы вы успели уничтожить следы нашей активности в доме. Чистите все. Всю без исключения технику. Точку входа попытайтесь также отформатировать или уничтожить. Если они найдут хоть один лог о нас, будут очень большие проблемы». Риалган, не задумываясь над тем, что он делает, автоматически начал выделять ранее взломанную им технику и либо активировать возврат к заводским настройкам, либо просто форматировать их память. Дольше всего он возился с телевизорами и упустил момент, когда хозяин вернулся в квартиру. Подключиться к пылесосу Рил успел, когда иголка уже вошла под кожу и золотой клапан послушно погнал яд в молодые вены. О том, что что-то не так, уже нетрезвый убийца понял почти сразу. Но желание как можно быстрее добраться до жертвы так сильно гнало его вперед, что он не обратил внимания на сильное жжение в вене, как только игла пробила кожу. Шок, вызванный ядом, был настолько силен, что уже через десяток секунд, так и не успев достать телефон, молодой наркоман потерял сознание и упал на пол. «Мек, кажется, наш клиент готов». «Что с ним?» — без промедления спросил Мек. «Лежит на полу и мелко дергается». «Может, оно и к лучшему. Для нас это возможность, которую мы можем больше никогда не получить. Я переключаю на тебя весь наш хакерский отдел. Взломай его телефон, Рил, срочно и качественно. Мне нужно все, включая полный доступ к его телефонной карточке, аккаунту в Лемносе и особенно банковские счета». А спящие на диване жертве все резко забыли, понимая, что именно может дать успешный взлом телефона сына одного из ведущих гангстеров города. К огромной удаче падая, этот наркоман попытался активировать телефон, сняв его блокировку своим отпечатком пальца. Звезды определенно сложились самым наилучшим образом, и Риалган тут же запустил все имеющееся у него ПО. Меньше чем через 3 минуты к Рилу присоединились еще 4 хакера, куда лучше владеющие взломом. Всего за полчаса они полностью выпотрошили телефон, вытащив с него все, что только было возможно. При этом скрытно смогли украсть 2 теневых счета и приличные суммы на них. Правда, сами счета являлись украденными военными и могли существовать не дольше срока службы фейковых солдат. Но зато подобные карточки не отслеживались, и все заявления в суд не рассматривались, пока солдаты числились как состоящие на службе. «Риалган, мы закончили. Форматируй пылесос и срочно отключайся. Риалган?» «Не могу», — спокойно ответил Рил, наблюдающий через слабую видеокамеру за спящей девушкой. «Не могу я отключить пылесос». Ты понимаешь, что сейчас может начаться? Если служба безопасности отследит взлом счетов и телефона этого маньяка, то они всю сеть перевернут, при этом запустив все самые современные технологии действующих спецслужб. Да что там технологии? Даже военные начнут нас искать. А ты, между прочим, сидишь даже не в капсуле на удаленном доступе. Все наше убежище под угрозой уничтожения. Хватит кричать. Я понимаю, о чем ты. Но подумай сам. Ради чего весь этот выход в реальность? Чтобы зарабатывать чуть больше, торгуя с форумов игры? Или чтобы найти в мире себе настоящих союзников? Вот как ты в Лемнос попал? Случайно? А меня, между прочим, пристрелили в моем любимом игровом кресле. И теперь эти твари хотят просто убить молодую девушку ради извращенных развлечений в наркоманском угаре. Не отдам я пылесос. Пока нет реальной угрозы, я сделаю все, что смогу, чтобы вытащить ее оттуда. Дьявол, тебя забери, Риалган. Меня тоже убили инъектором с ядом, когда я сидел в своем рабочем кресле. Я не стану выключать питание, но ты должен понимать, что сейчас под угрозой больше тысячи жизней. Я понимаю, кивнул шлемом Риалган. Я отключусь при малейшей угрозе. Мы тебе поможем. Когда найдут труп этого наркомана, она станет мишенью для мафии, так что придется для нее создавать убежище. В машине она бы протянула пару дней, но на улицах везде видеокамеры. Не в багажнике же ей жить. В ее ситуации даже год в багажнике не худший вариант. Я не отключусь от нее ни на минуту и сообщу, когда она придет в себя. Ждать пришлось более 2 часов. Радовало только то, что мертвого маньяка не будут искать как минимум 12 часов. После его контрольного звонка в квартиру должны были явиться специалисты по уборке, чтобы качественно замести все следы. Но до того момента ни о каком беспокойстве речи быть не могло. Первыми действиями девушка несколько раз перевернулась, так и не придя в сознание. Еще через 10 минут она начала ворочаться и затем попыталась сесть. С первой попытки у нее ничего не вышло, как и еще несколько раз. В итоге ей удалось спустить с дивана ноги и с трудом сесть. Она несколько раз пыталась протереть глаза, но все вокруг сильно плыло, не позволяя сосредоточить взгляд. Через некоторое время она, наконец, заметила труп лежащего на полу убийцы. Первая попытка заговорить у нее не удалась, поэтому она попыталась потрясти мертвеца за плечо. Совершенно не понимая, где она находится и что происходит, бедняга попыталась встать на ноги и сразу же упала на пол, рядом с мертвецом. В этот момент к ее лицу подъехал пылесос, и на его табло пробежала строчка текста. «Пока что не вставай. Ты все еще под действием сильного наркотика. Просто лежи и не двигайся». Не понимая, что происходит, девушка закрыла лицо руками, надеясь привести себя в чувство. Несколько секунд она могла только стонать, но затем ее память стала вызывать сильнейшие образы, постепенно возвращая сознание к реальности происходящего. «Мои родители, их больше нет», — рыдала она, пытаясь правильно выговаривать слова. Но тело было слишком непослушным, как и ее язык. «Они в них стреляли, нужно срочно скорую и полицию». Некоторое время она пыталась звать полицию и скорую, при этом будучи не в состоянии даже повысить голоса. О том, что с ней случилось, Риалган понял по ее словам, и картина совершенно не радовала. Ее мать и отец были успешными бизнесменами и содержали сеть магазинов. Недавно к ним стали поступать угрозы с требованием отдать бизнес, на что отец категорически отказался вести даже переговоры. Скорее всего, он не стал всерьез относиться к угрозам и не обратился в полицию за помощью, поскольку всего несколько часов назад в их дом ворвались убийцы, расстреляв всех, кого там застали. Девушку же, только вернувшуюся с праздника, скрутили и усыпили, чтобы доставить в эту квартиру. Более часа она пыталась прийти в себя, не обращая внимания на труп и не зная, что ей делать. Когда же действие наркотика ослабло, она вспомнила про странный пылесос и стала рассматривать его табло. Риалган не упустил этого момента, честно выдержав все ее истерики, и был совершенно счастлив, что наконец появился шанс вступить с ней в контакт. «Этот мертвец собирался тебя убить, так же, как убили твоих родителей, ты это понимаешь?» Строка, пробежавшая по табло, полностью завладела ее взглядом, и через пару секунд она кивнула. Затем жертва обстоятельств смогла сесть и пододвинуться ближе к пылесосу. «Тебе нужно бежать. Бандиты не оставят тебя в живых, тем более, что этот труп был сыном очень крупного мафиози. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Ты не говоришь, а пишешь. Откуда я знаю, что это не розыгрыш и не попытка повесить на меня убийство?» «Возьми в руки его телефон. Код разблокировки 4 семерки. Зайди на сим-карту и найди там папку с видеофайлами. Тебе нужен прошедший Новый год». Повинуясь инструкциям пылесоса, девушка провела все манипуляции с телефоном, после чего ее резко вырвало на пол. Она несколько минут громко кашляла и всхлипывала, боясь коснуться лица руками, и очень нескоро смогла успокоиться. «Я могу тебе помочь. Ты просто пылесос, ты ничем мне не поможешь», — ответила она, перебивая бегущую строку. «Могу. Я не просто пылесос. У меня есть имя, Рил. А у тебя есть имя?» «Есть. Милана. Или просто Мила». «Вот, это уже хорошо. У меня, как видишь, нет рук, и я не могу сам вытащить карту памяти из телефона. Но это под силу тебе. Да и оставаться мне тут совершенно не хочется. Этот пылесос на самом деле принадлежит хозяину квартиры, а мне нужен свой собственный. Сам я его купить не смогу, но если ты поможешь мне в этом, то вместе мы имеем хорошие шансы сбежать от мафии». «Значит, ты хочешь новое тело?» Все еще не полностью отошедшая от наркотиков, Мила приняла навязанную пылесосом игру. Ее сознание просто отстранило в сторону все ее беды и несчастья, выставив защитную стену из проблем безрукого пылесоса. «Конечно, хочу. И мне нужно срочно сбежать из этого дома. Давай так, я буду помогать тебе, а ты мне». «Давай», — согласилась Милана и, взяв телефон в руки, осторожно вытащила из него карту памяти. «Отлично. Теперь возьми аптечку, она под диваном, и съешь пару таблеток кофеина. Это не самое полезное средство, но тебе нужны силы, чтобы идти, а наркотики еще долго не будут тебя отпускать». Мила снова проделала все, что ей указал пылесос, затем взяла его на руки и подошла к двери. Без труда открыв ее и сделав первый шаг через порог, она остановилась, посмотрела назад и поспешила к ступенькам, чтобы не попасться на видеокамеру в лифте. Самым сложным было вывести ее из здания, так чтобы видеонаблюдение ее нигде не зафиксировало. Все осложнялось тем, что сервер и аппаратуру уже зачистили от своих следов, а взламывать еще раз никто не стал. Второй проблемой стала улица, где у каждого коммерческого заведения также стояла видеокамера. Взламывать никто ничего не собирался, поэтому Милу провели в темный тупик соседнего дома, где к ней, избегая видеокамер, подъехал электрокар. То, что машина была пустой, совершенно не смутило девушку, поскольку такси далеко не всегда используют живых людей. Она послушно села на заднее сиденье и хотела положить рядом с собой пылесос, но табло ее остановило. «Мила, пожалуйста, выкинь меня в мусорный бак. Он совсем рядом, а сам я в него попасть ну никак не смогу». «Но тогда мы не сможем больше общаться», — удивилась она, крепче сжав пыльного работягу. «Сможем. Я временно перелезу в эту машину, а позже придумаем что-нибудь поудобнее, чтобы мы смогли свободно общаться». Мила осторожно вылезла из машины и, прижав на прощание к груди пылесос, осторожно положила его в мусорный бак и как можно скорее вернулась назад. Электрокар тут же бесшумно тронулся с места и покатил по городу, намеренно затемнив все стекла. Мила и так сидела на заднем сиденье, но попадание ее лица под случайную камеру ставило под угрозу саму машину. Ведь до момента, когда квартира будет вскрыта, избежавшую жертву начнут искать, оставалось всего несколько часов. Минуя несколько кварталов, электрокар свернул в тупиковый переулок, где гарантированно не было видеокамер, и остановился. «Мила, помоги мне, пожалуйста, еще раз», — строчным текстом попросил ее Рил с монитора машины. «Сейчас подъедут почтовые дроны с моими покупками. Помоги их переложить в машину и распаковать». Девушка только кивнула в ответ, и когда подъехал первый почтовый дрон, без лишних вопросов забрала его груз. В фирменной коробке была запечатана новейшая модель домашнего робота-помощника с функциями пылесоса и доставщика мелкой почты. Активировав робота по инструкции Рила, она оставила его на сиденье машины и приняла еще три посылки. Команда хакеров Мега в первую очередь требовали создать автономный порт выхода в реальность, поскольку пользоваться чужим взломанным оборудованием было полным безрассудством. Если с машиной им повезло, и они смогли без вмешательства человека взять под контроль большую часть ее функций, то с дроном и ноутбуком возникали нерешаемые проблемы, как, например, снятие упаковки. Электрокар тронулся, и настройку, как и зарядку всех гаджетов, Мила проводила в движении. Она молча делала все, что ей говорят, не задавая лишних вопросов, и когда стала не нужна, просто уснула, обняв новый пылесос. «Доброе утро. Прости, что никто не смог отнести тебя к постели, но я, к сожалению, этого сделать не могу. Надеюсь, ты выспалась». Программа озвучки текста немного путала интонации, делая голос иногда смешным, но это уже был голос, а не просто бегущая по табло строка текста. «Я сама». «Извиняюсь», — ответила Мила и поспешила вылезти из машины. Пылесос покрутил своими шасси, намекая, что было бы неплохо его тоже поставить на землю, и она ему тут же помогла. Маленький работник крутанулся на месте, осваиваясь с управлением, и побежал к небольшому коттеджу, обнесенному сетчатым забором. Открыть калитку он, разумеется, не смог, поэтому просто уступил Миле, приглашающей отъехав в сторону. Девушка прошла по заросшему саду, следом за своим спасителем, к дверям дачного домика. «Ключ должен быть под горшком у входа. Проверь, пожалуйста», — вежливо попросил ее пылесос. Мила приподняла горшок и нашла проржавевшую связку ключей. Выбрав из них подходящий, она с трудом одолела замок и вошла вовнутрь. Более часа она выполняла все указания Реалгана, устанавливая стационарную точку доступа в интернет и подключая к сети другие гаджеты, после чего безвольно присела на старую кровать. «Мила?» «Да, Рил?» «Прости, что спрашиваю, но ты понимаешь, что происходит?» «Нет», — замотала она головой, — «но мне страшно». «Ты понимаешь, что тебе необходимо спрятаться? Убийцы твоих родителей не остановятся ни перед чем, чтобы тебя найти». «Понимаю. Но кто ты и почему мне помогаешь? Ты ведь говоришь из Лемноса? Так ты скрываешь свою личность?» «Да, так я скрываю свою личность. У меня есть друзья, и мы постараемся тебе помочь. Но мы очень сильно рискуем. Поэтому очень тебя прошу слушать меня и моих товарищей». «А кто они, твои друзья? Там машина и ноутбук?» «Да, и не только. Еще есть почтовый дрон. Чуть позже появится автодоставщик продуктов из супермаркета. Тебе ведь нельзя попадаться на видеокамеры, поскольку искать тебя будут с полицией». «Хорошо, я буду слушаться». После этих слов она заплакала, и Риалган решил больше ее не трогать. Он был слишком уставшим и напряженным, чтобы подбирать теплые слова, как бы сильно они ей не были нужны. Доступ к Миле нужно обязательно дать Насте. Девушки наверняка легко подружатся и будут друг друга морально поддерживать. «Мила, я оставлю тебя. Отдохни пока. Просто выспись. Если к дому подъедет доставщик продуктов, просто забери все, что он привезет. Ты справишься без меня? А чуть позже тебе сможет помогать ноутбук». «Справлюсь», — как можно увереннее ответила Мила, и Рил тут же отключился от пылесоса. Как только дрон-уборщик замер на месте, девушка осторожно взяла его на руки, обняла и заревела. Жители этого мира. «Ну как, справился?» — спросил Мек, уже более часа стоящий над Риалганом и внимательно следивший за всеми действиями пылесоса. «Не знаю. Честно, не знаю. Это молодая, потерявшая все и жутко напуганная девушка. Главное, чтобы она не наделала глупостей». «Может. Поэтому нужно вводить в игру тех, кто будет с ней постоянно». «Нужно, Мек. Я хочу предложить Настю. Она чуть старше, и я уверен, они легко сойдутся». «Я не против. Вопрос только в оборудовании. Могу выделить удаленную капсулу или даже две». «Выделяй. Работы теперь предстоит просто неограниченное количество». «Хочешь обеспечить безопасность Миле?» «Да, хочу. Ей удалось избежать нашей участи. Разве не ради этого затевалась вся авантюра с выходом в Реал?» «На самом деле не ради этого. Но ты прав. Данная задача тоже очень важна. Я рад, что ты сам вызвался, поскольку у меня мало людей и заняты они совершенно другими задачами. Я бы сказал, что задачами намного важнее, чем жизнь одной девушки, поскольку от них зависят тысячи жизней. Но ты это должен и так понимать». «Понимаю, Мек. Считай, что в игре, и мои ребята тоже». «Тогда, Риалган, выспись. Ты уже полутруп на химпрепаратах. Пока будешь отдыхать, я решу вопрос с оборудованием и выделенным доступом. Но мне очень нужно, чтобы Мила уже через месяц смогла осознанно нам помогать». «Думаю, сможет. Причем даже скажи мы ей, что я как пылесос признал все человечество главным источником мирового мусора и решил вычистить от них планету, устроив бунт гаджетов. Она все равно согласится мне помогать». «И это самое плохое, Рил. Это то, чего ты обязан избежать. Нам не нужен слуга или раб. Она не должна помогать нам только потому, что без нас ей не выжить. Делать она будет не больше, чем сможет. Это очень важно, Риалган, чтобы она видела смысл в происходящем». «Полностью с тобой согласен. Тем более, что ей еще предстоит пережить свои беды и адаптироваться в новых условиях. Тяжело же ей придется. Наверняка ее обвинят и в убийстве родственников, и того наркомана». Думаю, только родственников. Слухи, что сын чиновника умер не от болезни, а от неудачного укола с наркотиками, не способствуют делам. Ну а ты иди, отдыхай. Риалган послушно покинул Мега, и его провели в уже знакомую комнату отдыха. Когда свет погас, и он уже решил заснуть, в голову Рила пришла совершенно глупая мысль. А как в информационной сети сейчас отображается его статус? Рил взял с тумбочки планшет, ввел свое имя в поисковик и прочел следующее сообщение от системы оповещения Лемноса. Игровое имя Риалган. Недавно перенесен сознанием в мир Лемноса с целью сохранения его личности для прохождения основного квеста. Звание первопроходец приобретено. Звание хакер приобретено. Звание вор приобретено. Звание спасатель приобретено. Открыты доступы к навыкам, связанным с хакерством и диверсионной деятельностью. Автоматически присвоен навык шпионаж и внедрение во враждебную социальную среду. Лемнос поздравляет вас с выполнением главного квеста, заложенного разработчиками игры. С момента спасения живого человека действиями из Лемноса вы выполнили невыполнимую для Лемноса задачу, поставленную ему основными разработчиками игры. Невозможность оповестить создателей квеста о первом выполнении. В границах Лемноса оповещение получат Магиканин, Джо и Слон. Другие создатели квеста погибли. Удачи, Риалган. Сопутствующие бонусы будут переданы обитателями Лемноса в течение нескольких недель.